к ноге Никси», – тихо сказал мальчик. И ни звука. Маленький пес-полукровка занял позицию слева и сзади своего мальчика, выжидая. Он чувствовал, что Чарли чем-то расстроен и хотел бы знать, чем. Но приказ Чарли не мог быть подвергнут сомнению. Мальчик же пытался понять, заметил их полицейский или все обошлось. У него слегка кружилась голова. Ни он, ни его пес сегодня еще не ели. Они остановились перед этим супермаркетом не ради покупок. У мальчика не было в карманах ни гроша, а из-за объявления на витрине «Требуется помощник». И в этот момент он заметил в стекле отражение полицейского. Мальчик колебался, пытаясь собрать свои разбегающиеся мысли. Зайти внутрь и поинтересоваться насчет работы? Пройти мимо полицейского и скрыться? Притвориться, что он просто гуляет? Он решил не маячить на глазах у полицейского. Сделав собаке знак рядом, мальчик отвернулся от окна и двинулся прочь. Никси последовал за ним, высоко задрав хвост. Ему было все равно, куда идти, если рядом был Чарли. Чарли принадлежал ему столько, сколько он сам себя помнил, а иного он и представить себе не мог. На самом деле, короткая жизнь Никси закончилась бы на 10-й день, если бы Чарли не полюбил его с первого взгляда. Никси был самым непривлекательным щенком из одного неудачного выводка. Его мать была леди Дианой, чемпионкой из Охая. Отец неизвестен. Никси не знал, что соседский мальчик выпросил его жизнь у его первых хозяев. Его философия была проста – поесть, поспать, а все остальное время играть с Чарли. На эту прогулку его вывел Чарли, но он был рад любому поводу погулять. Отсутствие еды было неприятно, но Никси автоматически прощал Чарли такие ошибки. В конце концов, мальчишки есть мальчишки, и мудрый пес принял этот факт. Его беспокоило только то, что Чарли был невесел, а хорошее настроение Чарли было непременной принадлежностью всех их походов. Проходя мимо человека в синей униформе, Никси почувствовал его интерес к ним, проанализировал его запах и не нашел в нем ничего недружелюбного. Однако Чарли нервничал и был настороже, поэтому Никси сохранял повышенную готовность. «Одну минуту, сынок», – сказал человек в униформе. Чарли остановился. Никси остановился тоже. «Вы говорите со мной, офицер?» «Да. Как зовут твою собаку?» Никси почувствовал внезапный ужас Чарли и приготовился атаковать. До сих пор он еще никого не кусал ради своего мальчика, но готов был сделать это без промедления. Его шерсть между лопаток вздыбилась. «Его зовут Спот», – ответил Чарли. «Вот как?» – спросил незнакомец и резко бросил. «Никси». Никси смотрел в сторону, чтобы не отвлекать уши, нос и тот внутренний орган, которому он улавливал настроение людей. Он был так поражен, услышав, что незнакомец назвал его по имени, что повернул голову и посмотрел на него. «Так значит, его зовут Спот», – спокойно сказал полицейский. «А меня Санта-Клаус. Но ты Чарли Вон, и ты отправляешься домой». И он произнес в нашлемный микрофон. «Нельсон, сообщаю о задержании парня по фамилии Вон. Пропавший беглец. Пришлите машину. Я перед новым супермаркетом». Никси не мог разобраться в чувствах Чарли. Тот сам не знал, плакать ему или радоваться. Незнакомец был отчасти доволен, и только. «Поживем, увидим», – решил Никси. Он наслаждался поездкой в полицейском автомобиле, потому что он всегда наслаждался поездками. Правда, настроение Чарли слегка подпортило ему удовольствие. Их доставили к местному мировому судье. «Вы Чарльз Вон?» Хозяин Никси ничего не ответил. Он чувствовал себя ужасно. «Говори, сынок», – настаивал старик. «Если ты не он, то тогда ты, должно быть, украл эту собаку». Он прочел по бумажке. «С ним маленький коричневый полукровка. Мальчик. Хорошо обучен. Откликается на имя Никси. Что скажешь?» «Я Чарльз Вон», – слабым голосом произнес мальчик. Так-то лучше. Ты останешься здесь, пока твои родители не заберут тебя. Судья нахмурился. Я не понимаю, зачем ты сбежал? Твои мигрируют на Венеру, не так ли? Да, сэр. Из всех парней, которых я когда-либо встречал, ты первый, кто не хочет сделать большой прыжок. Он ткнул пальцем в значок на лацкане куртки мальчика. А я-то думал, что бойскауты – надежные ребята, не говоря уже о послушании. Что с тобой, сынок? Ты боишься большого прыжка? Бойскаут храбр. Это не значит, что ты не должен бояться. Все мы боимся время от времени. Храбр просто означает, что ты не даешь дёру, даже если испугался. Я не испугался, сказал Чарли упрямо. Я хочу на Венеру. Тогда почему ты сбегаешь, когда твоя семья собралась улетать? Никси почувствовал такой всплеск теплой светлой печали, исходящей от Чарли, что бросился облизывать его руку. «Да потому что Никси не может лететь!» «О-о-о!» Судья посмотрел на мальчика и на собаку. «Я сожалею, сынок. Это проблема вне моей юрисдикции». Он побарабанил пальцами по крышке стола. «Чарли, ты клянешься честью бойскаута, что не сбежишь, пока не появятся твои родители?» «Да, сэр». «Хорошо. Джо, отвези их ко мне. Скажи моей жене, пусть она как следует выяснит, давно ли они ели хоть что-нибудь». Поездка домой была длинна. Никси наслаждался ею, несмотря на то, что отец Чарли был доволен, но сердит, его мать была довольна, но печальна, а сам Чарли был доволен, опечален и озабочен. Вернувшись домой, Никси незамедлительно проверил каждую комнату и удостоверился, что там все в порядке и нет никаких новых запахов, после чего вернулся к Чарли. Настроения людей изменились. Мистер Вон был сердит, миссис Вон была печальна, а сам Чарли испускал столько горечи и упрямства, что Никси подбежал к нему, вспрыгнул к нему на колени и попробовал облизать его лицо. Чарли пристроил Никси рядом с собой, зарылся пальцами в шкуру на его загривке. Никси немедленно успокоился, удовлетворенный тем, что он и его мальчик могут вместе встретить лицом к лицу все, что бы это ни было. Правда, его еще немного беспокоило то, что те двое не были счастливы. Чарли принадлежал ему, они принадлежали Чарли, а значит, было бы лучше, если бы они тоже были счастливы. Мистер Вон сказал: «Отправляйтесь в постель, молодой человек. Я еще поговорю с вами завтра». «Да, сэр. Доброй ночи, сэр». «Поцелуйте вашу мать и пожелайте ей доброй ночи. Да, еще одно. Мне не надо запирать двери, чтобы быть уверенным, что я найду вас здесь завтра утром». «Нет, сэр». Никси, как обычно, устроился в ногах. Он немного покрутился на месте, втаптывая себе лежбище, прикрыл нос хвостом и начал засыпать. Но его мальчик лежал без сна. Его печаль постепенно нарастала и в конце концов приняла мучительную форму учащенного дыхания и всхлипываний. Тогда Никси поднялся, пробрался на другой конец кровати к Чарли и стал облизывать его щеки, а потом позволил мальчику заключить себя в объятия. И новые слезы капали на его загривок. Ему было неудобно и жарко, помимо того, что это было настрого запрещено. Но все же стоило немного потерпеть, потому что постепенно Чарли успокоился, а затем уснул. Никси подождал, лизнул мальчика в лицо, чтобы удостовериться, что он спит, а потом вернулся на свой конец кровати. «Чарльз, неужели мы ничего не можем сделать для мальчика?» – сказала миссис Вон своему мужу. «Будь оно все проклято, Нора. Когда мы доберемся до Венеры, у нас практически не останется денег. Если что-нибудь пойдет не так, нам останется только побираться». «Но ведь у нас есть немного свободной наличности». «Слишком мало. Думаешь, я ее не учел? Да ведь плата за провоз этой жалкой собачонки будет почти такой же, как за самого Чарли. О чем тут можно говорить? Зачем ты пилишь меня? Думаешь, мне это решение нравится? Нет, дорогой. Миссис Вон задумалась. Сколько весит Никси? Ладно, я думаю, я смогу сбросить еще фунтов 10, если как следует постараюсь. Что? Ты хочешь прибыть на Венеру ходячим скелетом? Ты сбросила все, что рекомендовал доктор. И я тоже. Ладно. В общем, я подумала, что если бы мы все как-нибудь смогли ужаться на вес Никси, в конце концов, он же не какой-нибудь Сен-Бернар, то получилось бы, что его вес уже оплачен нашими билетами. Мистер Вон с сожалением покачал головой. Они так не делают. Ты сам мне говорил, что вес – это все. Ты даже избавился от своих шахмат. Мы можем позволить себе 30 фунтов шашек, чашек или бумажек, но мы не можем позволить себе 30 фунтов собаки. Не понимаю, почему? Позволь мне объяснить. Разумеется, все дело в весе. На космическом корабле все решает вес. Но это не только мои 160 фунтов, твои 120 или 110, Чарли. Мы не мертвый груз. Мы должны есть, пить, дышать воздухом и занимать каюту на время путешествия. Последнее требует дополнительного веса, потому что для живого человека требуется больший вес корабля, чем для равного веса багажа. Для человека есть сложная формула. Вес корпуса, равный удвоенному весу пассажира, плюс 4 фунта на каждый день, проведенный в космосе. Полет на Венеру занимает 146 дней. Значит, расчетный груз для каждого из нас составляет 616 фунтов. Их надо добавить к нашему фактическому весу. Но для собаки норма еще выше – 5 фунтов в день вместо 4. Это кажется несправедливым, ведь маленькая собака не может съесть столько же, сколько человек. Да ведь корм для Никси почти ничего не стоит. Ее муж фыркнул. Никси съедает свою порцию и половину того, что лежит у Чарли на тарелке. Однако дело не только в том, что собака на самом деле ест много для своего веса. Кроме того, собачьи отходы не идут на переработку. Их не используют даже для гидропоники. Почему? О, я поняла, что ты имеешь в виду. Но это выглядит совсем глупо. Пассажирам это бы не понравилось. Как бы то ни было, правило гласит 5 фунтов в день на собаку. Ты знаешь, насколько это поднимает цену билета для Никси? Больше $3000. Боже мой. Мой билет тянет на $3800 с мелочью. Твой получился за 3400. Плата за проезд Чарли – 3300. А эта чертова дворняга, которая не стоит своих счетов от ветеринара, обойдется нам в $3000. Если бы у нас и было на чем сэкономить, а этого нет, то из гуманитарных соображений мы могли бы усыновить какого-нибудь сироту и потратить эти деньги на него, чтобы дать ему шанс на новой, менее населенной планете, а не тратить их впустую на собаку. Да черт возьми, через год Чарли забудет эту собаку. Я так не думаю. Поверь мне, так и будет. Когда я был ребенком, мне много раз приходилось отказываться от собак, когда они умирали или еще что-то. И я с этим справился. И теперь Чарли должен решить, отдать ему Никси или усыпить его. Он пожевал губу. Мы подарим ему щенка на Венере. Это будет не Никси. Он может назвать его Никси. Он будет его любить точно так же. Но, Чарльз, откуда на Венере собаки, если их так ужасно дорого туда ввозить? Я думаю, что первые исследовательские партии использовали их для разведки. Во всяком случае, они постоянно отправляют животных на Венеру. Наше собственное судно берет груз молочных коров. Это должно быть ужасно дорого. И да, и нет. Их отправляют в холодном сне, и многие из них уже не просыпаются. Но они компенсируют потери, забивая мертвых и продавая мясо по заоблачным ценам колонистам. А потом у тех, кто выжил, появляются телята, и в конечном счете это окупается. Он встал. Нора, пойдем спать. Это печально, но наш мальчик оказался перед необходимостью принимать мужское решение. Отдать собачонку в чужие руки или усыпить? Да, дорогой. Она вздохнула. Я иду. Никси завтракал на своем обычном месте, лежа около стула Чарли, принимая лакомые кусочки, стараясь не привлекать к себе внимания. Он давно усвоил правила столовой. Не лаять, не скулить, не выпрашивать еду, не класть лапы на колени. Иначе с любимцами его питомца начинаются всякие сложности. Никси это устраивало. Щенком он научился принимать мир таким, каков он есть, радоваться его достоинствам, со снисхождением относиться к его мелким недостаткам. Ботинки нельзя жевать, на людей нельзя наскакивать. Большинству незнакомцев нужно разрешать приближаться к дому, разумеется, при условии самого пристального внимания и постоянной боевой готовности. Соблюдайте эти простые правила, и все будут счастливы. Живи сам и другим не мешай. Он знал, что его мальчик не был счастлив даже в это прекрасное утро. Но он тщательно обследовал его настроение, мягко и деликатно касаясь сознания мальчика своим собачьим датчиком чувств, и понял, что эта печаль скоро пройдет. Мальчики иногда грустят, и мудрый пес с этим смирился. Мистер Вон допил свой кофе и отложил салфетку. «Итак, молодой человек...» Чарли не отвечал. Никси внезапно почувствовал, что печаль в Чарли сменилась чувством более агрессивным и намного более сильным, но ничуть не лучшим. Он навострил уши и стал ждать. «Чак», — сказал отец, — «вчера вечером я предложил тебе выбор. Ты принял решение?» «Да, папа». Голос Чарли был очень тих. «А, тогда говори». Чарли уставился на скатерть. «Вы с мамой летите на Венеру, Никси и я остаемся здесь». Никси почувствовал, как в мужчине закипает гнев и как он берет его под контроль. «Ты рассчитываешь снова сбежать?» «Нет, сэр», — ответил Чарли упрямо. «Вы можете передать меня в бесплатную государственную школу». «Чарли», — сказала мать Чарли. Никси пытался разобраться в потоке обрушившихся на него эмоций. «Да», — сказал отец после долгой паузы, — «твоим билетом я мог бы оплатить первые 3 года или около того. И еще я мог бы гарантировать твое содержание, пока тебе не исполнится 18. Но я не стану». «Ха! Почему нет, папа?» «Потому что, пусть это и звучит старомодно, я глава этой семьи. Я за нее отвечаю. Не только за пищу и кров, но и за ее полное благополучие. И пока ты недостаточно взрослый, чтобы о себе позаботиться, я намерен за тобой приглядывать. Одна из прерогатив, которые влечет за собой моя ответственность – право решать, где должна жить наша семья. Мне предложили на Венере лучшую работу, чем я когда-либо мог надеяться получить здесь. Поэтому я отправляюсь на Венеру, и моя семья отправляется вместе со мной». Отец помедлил, постукивая пальцами по столу. «Кроме того, я думаю, что на девственной планете у тебя будет больше перспектив, чем здесь. Если ты будешь думать иначе, когда достигнешь совершеннолетия, я оплачу твой проезд на Землю. А сейчас ты отправляешься с нами. Понятно?» Чарли кивнул. Его лицо помрачнело. «Очень хорошо. Меня неприятно удивило, что ты, похоже, больше волнуешься о собаке, чем о собственной матери и обо мне. Но это не так, папа. Никси нуждается. Помолчи. Ты вряд ли это поймешь. Но все же я попытаюсь до тебя донести. Я не отнимаю у тебя пса из вредности. Если бы я мог себе это позволить, я купил бы ему билет. Но вчера вечером твоя мать кое-что мне сказала, и это навело меня на мысль, что у нас есть и третий вариант». Чарли вскинул голову, и то же самое сделал Никси, удивленный искрой надежды, вспыхнувшей в его мальчике. «Я не могу купить билет Никси, но могу отправить его багажом». «Как? Ну, конечно же, папа. О, я знаю, что его нужно будет держать в клетке, но я буду спускаться к нему и буду кормить его каждый день. и гладить его, и говорить ему, что все в порядке, и... Притормози. Я вовсе не это имел в виду. Все, что я могу себе позволить, это то, чтобы его отправили, как и всех животных на космических судах, в холодном сне. Рот Чарли открылся, но он долго не мог ничего сказать. Но это... Да, это опасно. Насколько мне известно, шансы 50 на 50, что он проснется на другом конце пути. Но если ты хочешь рискнуть, что ж, возможно, это будет лучше, чем отдать его в чужие руки. И я уверен, что ты предпочтешь такой вариант, чем отведешь его к ветеринару и позволишь усыпить. Чарли не отвечал. Никси почувствовал такую бурю противоречивых эмоций в Чарли, что пес нарушил правила столовой, он поднялся и облизнул руку мальчика. Чарли потрепал его за ухо. «Хорошо, папа», – сказал он мрачно. «Мы рискнем, раз это единственная возможность для нас с Никси остаться вместе». Оставшиеся до отъезда дни не доставили Никси никакого удовольствия. Слишком много перемен они принесли. Конечно, настоящая собака любит всякую суету, но дом предназначен для покоя и тишины. Здесь должен поддерживаться заведенный порядок. Пища и вода всегда в одном и том же месте, газеты должны приносить в определенные часы, молочники должны приходить регулярно, мебель должна стоять на надлежащих местах. Но в последнюю неделю все изменилось. Ничего не делалось вовремя, и заведенный порядок был нарушен. Чужие люди приходили в дом, всегда повод для подозрения. А ему, Никси, не разрешали даже протестовать. Мало того, чужакам позволяли уносить все, зачем они приходили. Чарли и миссис Вон уверяли его, что все в порядке, и что он должен немного потерпеть. Но все, и это было очевидно, не было в порядке. Его словарь английского языка насчитывал несколько дюжин слов. Но не было никакой возможности объяснить ему, что почти все вещи, принадлежавшие семье Вон, продавались или выбрасывались. Как будто это объяснение могло его успокоить. Кое-что в этом мире всегда остается неизменным. Раньше он никогда не сомневался в том, что дом семьи Вон относится к таким вещам. В ночь перед отъездом в комнатах не осталось ничего, кроме кроватей. Никси носился по дому, обнюхивая места, где некогда стояли знакомые предметы, прося свой нос сказать ему, что глаза его обманывают, а потом жалобно скулил. Но больше, чем физические перемены, обескураживало эмоциональное изменение, пьянящее и не совсем счастливое возбуждение, которое он мог чувствовать во всех трех людях. В тот вечер произошло радостное событие. Никси разрешили посетить скаутский слет. Раньше Никси всегда ходил в походы и присутствовал на всех заседаниях. Но после инцидента, случившегося прошлой зимой, он посещал только встречи на открытом воздухе. Сам Никси считал, что тот случай вызвал слишком много суеты, всего лишь немного пролитого какао и несколько разбитых чашек. И, во всяком случае, во всем был виноват кот. Но на этом собрании ему разрешили присутствовать, потому что это был последний скаутский слет Чарли на Земле. Никси не знал об этом, но он вовсю наслаждался нежданной привилегией. Тем более, что встреча сопровождалась вечеринкой, на которой Никси с комфортом загрузился хот-догами. Скаут-мастер МакИнтош выдал Чарли открепительное письмо, удостоверяющее его статус и знаки отличия, с просьбой принять его в любой отряд на Венере. Никси с радостью присоединился к аплодисментам, клинившись в них внезапными приветственными возгласами. Затем скаут-мастер скомандовал: «Давай, Рип!» Рип был старшим звеньевым отряда. Он встал со своего места и сказал: «Тишина, товарищи!» «Да успокойтесь же, сумасшедшие дикари!» «Чарли, наверное, я не должен говорить тебе о том, как все мы сожалеем, что ты уходишь. Но мы надеемся, что и на Венере тебе выпадут хорошие деньки, и ты сможешь время от времени посылать открытку 28-му отряду и рассказывать нам о них. А мы поместим их на доску наших объявлений. Вообще-то, мы хотели вручить тебе прощальный подарок, но мистер МакИнтош объяснил, что у тебя очень строгие ограничения по весу, и его перевозка встанет тебе намного дороже, чем мы за него заплатим. Ну, или ты не сможешь забрать его целиком, или хотя бы большую его часть. Но в конце концов, нам пришло в голову, что мы можем сделать одну вещь. Никси. Уши Никси встали торчком, но Чарли тихо сказал. Спокойно, мальчик. Никси был с нами почти так же долго, как и ты. Намного дольше, чем любой из новичков, и даже дольше, чем некоторые скауты второго класса. Он много чего повидал и много куда успел засунуть свой холодный нос. Поэтому мы решили, что он должен иметь свое собственное открепительное письмо, чтобы отряд, в который вы вступите на Венере, знал, что Никси – скаут с хорошим послужным списком. Выдай ему, Кенни. Секретарь отряда передал Чарли еще одно письмо. Оно было написано теми же словами, что и письмо Чарли, за исключением того, что в нем шла речь о Никси Вон, скауте-новичке, а вопрос о знаках отличия дипломатично умалчивался. Оно было подписано секретарем, скаут-мастером, звеньевым и завизировано всеми членами отряда. Чарли показал письмо Никси, и тот его обнюхал. Все зааплодировали, поэтому Никси с энтузиазмом присоединился к аплодисментам. «И еще одно», – добавил Рип. «Теперь, когда Никси официально бойскаут, он должен получить свой значок. Поэтому он должен выйти и предстать перед строем». Чарли знал, что нужно делать. Когда Никси был еще щенком, с мягкими лапками и обвислыми ушками, они сумели заслужить нашивку «попечитель собак», что сделало Никси намного более приемлемым членом семейства Вон. Но элементарная подготовка собаки, необходимая для получения знака отличия, разбудила интерес в Чарли. Они продолжили обучение в школе дрессировки собак, где Никси усвоил не только простые команды голосом, но и более сложные сигналы руками. И теперь Чарли их использовал. По его сигналу Никси выбежал вперед, сел на вытяжку, демонстрируя готовность и аккуратно сложив передние лапы перед собой, в то время как Рип прикреплял значок новичка на его ошейник. После чего Никси поднял свою правую лапу в приветствии и коротко гавкнул. Все по сигналам рукой. Аплодисменты были громкими, и Никси дрожал от нетерпения к ним присоединиться. Но Чарли подал рукой сигнал «сидеть тихо». Поэтому Никси молча застыл, отдавая салют, пока не стихли аплодисменты. Также молча он вернулся к ноге, хотя и дрожал от волнения. Возможно, суть церемонии была ему не вполне ясна. Но даже если и так, он был бы не первым скаутом-новичком, который немного растерялся. Зато ему было совершенно ясно, что он был в центре внимания своих друзей, которые одобряли и признавали его. То был звездный час его жизни. Но волнений, выпавших на эту неделю, оказалось слишком много для собаки. И поездка в Белые Пески, запертым в переноске, разлученным с Чарли, стала последней каплей, переполнившей чашу. Когда Чарли пришел, чтобы забрать его из багажного отделения аэропорта Белых Песков, его облегчение было настолько велико, что у него случилась досадная неприятность, за которую он потом долго испытывал жгучий стыд. Пока его везли из аэропорта в космодром, он немного успокоился, но снова встревожился, когда оказался в помещении, неприятно напомнившем ему поездку к ветеринару. Запахи, фигура в белом халате и отвратительный голый стол, на котором полагалось сидеть смирно, даже когда тебе делают больно. Он уперся всеми четырьмя лапами в пол и встал как вкопанный. «Ну же, Никси», – сказал Чарли, – «перестань, малыш». Никси тихонько вздохнул, сдвинулся с места, спрыгнул на диагностический стол и встал на нем, послушный, но дрожащий. «Сделай так, чтобы он лег», – сказал мужчина в белом халате. «Мне нужно ввести иглу в большую вену на его передней лапе». Никси выполнил команду Чарли и тихо лежал, дрожа, в то время как выбривали и дезинфицировали участок на его левой передней лапе. Чарли положил руку на загривок Никси и успокаивал его, пока ветеринар возился с его веной. Никси оскалился только один раз, но не зарычал, несмотря на то, что страх мальчика бился у него внутри, вынуждая его тоже бояться. Внезапно препарат достиг его мозга, и он безвольно рухнул на стол. Страх Чарли достиг апогея, но Никси этого уже не почувствовал. Маленький непокорный дух Никси уплывал куда-то в иные края, вне пределов досягаемости его друга, вне времени и пространства, туда, куда уходит наше «я», человеческое или собачье, когда хранящее его тело теряет сознание. «С ним все в порядке?» – резко спросил Чарли. «А? Ну, конечно. Мне показалось, что он умер. Хочешь послушать, как бьется его сердце?» «О, нет, раз вы говорите, что он в порядке, теперь с ним все будет хорошо? Он переживет это, да?» Доктор поглядел на отца Чарли, снова на мальчика. Затем его взгляд упал на значок скаута. «Звездный скаут, не так ли?» «Да, сэр». «Будешь орлом?» «Ну, я постараюсь, сэр». «Хорошо. Послушай меня, сынок. Если я сейчас просто положу твою собаку вон на ту полку, через пару часов он будет спать обычным сном, а завтра даже и не вспомнит, что отключился. Но если я его заберу в морозильную камеру и запущу цикл...» Он пожал плечами. «Ладно. Сегодня я обработал 80 голов скота. Если из них проснутся хотя бы 40%, это будет удачная партия груза. Мой личный рекорд». Чарли выглядел мрачным. Хирург посмотрел на мистера Вона, потом снова на мальчика. «Сынок, я знаю человека, который ищет собаку для своих детей. Скажи только слово, и тебе не надо будет волноваться о том, оправится ли нервная система этого пса от удара, на который она не была рассчитана». Мистер Вон спросил: «Итак, сын?» Чарли хранил молчание, весь в мучительных колебаниях. Наконец мистер Вон резко сказал: «Чак, у нас всего лишь 20 минут до начала регистрации в иммиграционной службе. Ну же, каков твой ответ?» Чарли, казалось, не слышал. Он робко протянул руку, едва коснулся к неподвижному телу, которое смотрело на него широко раскрытыми невидящими глазами, и тут же ее отдернул. «Нет, мы летим на Венеру. Мы оба!» – прокричал он сдавленным голосом. Потом повернулся и выбежал из комнаты. Ветеринар беспомощно развел руками. «Что ж, я попытался». «Я знаю», – ответил мистер Вон серьезно. «Спасибо, доктор». Семья Вон отправилась обычным для эмигрантов маршрутом. Крылатой челночной ракетой до внутренней орбитальной станции, потом уродливым бескрылым ракетным паромом к внешней станции, а оттуда пересела на большой сферический грузовой лайнер «Геспер». Прыжки и пересадки заняли 2 дня. 21 утомительную неделю им предстояло провести на корабле дальнего космоса, летящем по полуэллиптической орбите от Земли к Венере. Время было установлено жестко. Оно неизбежно следовало из закона всемирного тяготения, а также размеров и форм двух планетарных орбит. Поначалу Чарли был страшно взволнован. Могучий импульс ускорителей, вырвавший их из крепких объятий земного притяжения, оказался ужаснее, чем он ожидал. 6-кратное увеличение веса отвратительно даже для тех, кто к нему привык. Когда же спустя несколько минут челночная ракета вошла в свободное падение, полная невесомость показалась ему тревожной, странной и куда более захватывающей, чем он ожидал. Было бы весьма не кстати в этот момент потерять свой завтрак, но его спас введенный заранее препарат против морской болезни. Вид Земли из космоса был такой же, как на цветных стереоснимках, но он обнаружил, что реальные вещи приносят значительно больше удовлетворения, подобно тому, как настоящий гамбургер лучше, чем его фото. На внешней орбитальной станции кто-то показал ему знаменитого капитана Нордхоффа, только что вернувшегося с Плутона. Чарли узнал его суровые, изрезанные морщинами черты лица, знакомые ему по картинкам из новостей и ТВ. И вдруг со странным удивлением понял, что герой тоже был человеком, как и все. И тогда он сам решил стать космонавтом и известным исследователем. Космический корабль «Геспер» стал разочарованием. Он рванул от внешней станции с нежным толчком в 1/10 силу тяжести, вместо радующего душу зубодробительно-оглушительного бабаха, с которым челнок покидал землю. Кроме того, несмотря на свои огромные размеры, он был жутко переполнен. После того, как корабль вышел на орбиту, где 5 месяцами спустя он должен был перехватить Венеру, капитан запустил вращение, чтобы подарить пассажирам искусственный вес, и отнял у Чарли приятное новое ощущение невесомости, которым он только-только начал наслаждаться. Ему все надоело уже через 5 дней, а впереди были долгие 5 месяцев. Он делил тесную комнату с отцом и матерью и спал в гамаке, который ночью, корабль жил по среднеевропейскому времени, качался между их койками. Гамак занимал все свободное место в кабине, и даже когда он был убран, в каюте едва хватало места, чтобы одеться, и то только одному человеку за раз. Единственным местом отдыха были кают-компании, и они всегда были переполнены. В этой части корабля был один обзорный иллюминатор. Поначалу он был популярен, но после нескольких дней наскучил даже детям, потому что вид был всегда один и тот же – звезды, звезды и снова звезды. По приказу капитана пассажиры могли зарегистрироваться на обзорную экскурсию. Через 2 недели Чарли представился шанс протиснуться через разрешенные отсеки судна, бросить быстрый взгляд на комнату контроля реактора, чуть более длинный взгляд на сады гидропоники, которые обеспечивали свежий воздух и некоторую часть продуктов питания, и целых 10 секунд полюбоваться через открытый люк на Святая Святых, центральный пост корабля. Все в сопровождении лекции от скучающего младшего офицера. Через 2 часа экскурсия закончилась, и Чарли вновь был ограничен его собственной, весьма переполненной частью судна. Ближе к носу корабля жили привилегированные пассажиры. Их каюты были столь же просторны, как у офицеров, а сами они наслаждались роскошью офицерской столовой. Почти месяц Чарли не подозревал, что на борту корабля живут такие люди, но когда узнал, он воспылал праведным гневом. Его отец постарался объяснить ему некоторые вещи. «Они за это заплатили». «Да, но ведь мы тоже заплатили. Почему они должны получать?» «Они заплатили за роскошь. Это пассажиры первого класса. Каждый из них заплатил почти втрое больше, чем стоили твой или мой билет. У нас же тариф мигрантов, перевозка, питание и место для сна». «Я не думаю, что это справедливо». Мистер Вон пожал плечами. «Почему мы должны иметь что-то, за что мы не заплатили?» «Ладно, папа, но почему они должны быть в состоянии заплатить за роскошь, которую мы не можем себе позволить?» «Хороший вопрос. Философы, начиная с Аристотеля, бились над ним. Возможно, когда-нибудь ты мне ответишь на него». «Ха! Что ты имеешь в виду, папа?» «Не говори «ха», Чак. Я везу тебя на совершенно новую планету. Вероятно, там ты сумеешь разбогатеть, если, конечно, постараешься. И тогда ты объяснишь мне, почему человек с деньгами может обладать предметами роскоши, а бедные люди нет». «Но мы не бедны». «Нет, мы не бедны, но мы и не богаты. Возможно, у тебя есть внутренний импульс, который приведет тебя к богатству. Уверен в одном – на Венере у тебя будут для этого все возможности». «Ладно, не бери в голову. Что насчет игры перед обедом?» Чарли все еще негодовал по поводу того, что его не пускают в самые шикарные части судна. Никогда прежде в своей жизни он не чувствовал себя второсортным гражданином или пассажиром, и это чувство было не из приятных. Он решил разбогатеть на Венере. Он откроет самое крупное месторождение урана в истории, а потом будет кататься первым классом между Венерой и Землей, когда захочет. И тогда он покажет всем этим самодовольным снобам. Тут он вспомнил, что уже решил стать известным космонавтом. Ну ладно, он сделает и то, и другое. Когда-нибудь у него будет своя линия космических перевозок, и одно из судов будет его частной яхтой. Впрочем, к тому времени, как Геспер преодолел половину пути, он об этом уже не вспоминал. Эмигранты мало кого видели из членов экипажа, но Чарли сумел познакомиться со Слимом, поваром эмигрантов. Слимом его прозвали по той же причине, по какой цепляются прозвища к другим поварам. Он день-деньской пробовал свои творения и приобрел форму груши. Как и на всех космических судах, штат корабля «Геспер», за исключением астрогаторов и инженеров, был недоукомплектован. Зачем нанимать помощника повара, если его место можно продать пассажиру? Дешевле было платить высокую заработную плату повару, который без помощника умеет творить чудеса на своей поточной линии. И Слим умел. Но ему не возбранялось привлекать добровольных помощников. Кулинарный знак отличия Чарли плюс готовность делать то, что говорят, сделали его фаворитом среди волонтеров Слима. Чарли извлек из этого несомненную пользу. Он нашел, чем занять свое время, получал бутерброды и закуски всякий раз, когда этого желал, и приобрел собеседника, с которым мог вести умные разговоры на разные темы. Слим никогда не учился в колледже, но его любопытство никогда не истощалось. Он прочитал все стоящее прочтение в библиотеках нескольких судов и держал свои глаза широко открытыми на всех освоенных планетах Солнечной системы. Слим, на что похожа Венера? Больше всего на то, что написано в книгах. Дождливая, горячая. Но в Бариэлисе, где вы приземлитесь, все не так плохо. Да, но все-таки на что она похожа? Почему бы тебе не подождать и не увидеть все собственными глазами? Помешаем это тушеное мясо и включим микроволновку. А ты знаешь, что раньше считали, что на Венере нельзя жить? Ха, нет, не знал. Это правда. В те дни, когда еще не летали в космос, ученые были уверены, что на Венере нет ни кислорода, ни воды. Они полагали, что там пустыня, песчаные бури и ни глотка нормального воздуха. И все это было научно доказано. Но как они могли так ошибаться? Я хочу сказать, очевидно, раз тут все в облаках и... Облака не содержали паров воды. И спектроскоп не сумел ее определить. Зато он показал много углекислого газа. И наука прошлого столетия считала, что это доказывает, что на Венере не может быть жизни. Вот так и наука. Ну и балбесы же тогда жили. Не отзывайся пренебрежительно о наших дедах. Если бы не они, мы с тобой сидели бы сейчас на корточках в пещере и вычесывали блох. Нет, парень, они были достаточно крутые. Просто у них не было на руках всех фактов. У нас больше фактов, но это не делает нас более умными. Положим эти бисквиты сюда. Как мне кажется, это просто говорит о том, что единственный способ узнать, что находится врагу, состоит в том, чтобы съесть его. И даже тогда ты не можешь быть до конца уверен. Венера, как оказалось, была очень хорошим местом для уток. Если бы там были какие-нибудь утки, которых там нет. Тебе нравится Венера? Мне нравится любое место, где я не должен оставаться слишком долго. Хорошо, давай начнем кормить голодную толпу. Еда в Геспере была хороша настолько, насколько плохи были жилые помещения. Отчасти в этом была заслуга гения Слима. Но сказывался и тот факт, что пища в космическом корабле ценится только по весу. А то, сколько она стоила на поверхности Земли, было совершенно несущественно по сравнению со стоимостью ее подъема на орбиту. Великолепный кусок мяса обходился владельцам космических линий лишь чуть-чуть дороже, чем горсть риса того же самого веса. При этом все привезенные стейки можно было продать по высоким ценам колонистам, изнывающим от тоски по вкусу земной пищи. Поэтому эмигранты питались так же, как пассажиры первого класса, хотя и без шикарного обслуживания и не в такой изысканной обстановке. Когда Слим был готов, он открывал окно в переборке кампуса. Пассажиры выстраивались в очередь, и Чарли накладывал в протянутые тарелки изумительные явства. словно какую-нибудь жратву в скаутском лагере. Чарли наслаждался этой хозяйственной работой. Он чувствовал себя членом экипажа, как будто бы он сам стал космонавтом. Ему почти удалось не беспокоиться о Никсе, убедив себя в том, что нет причин волноваться. С того момента, когда они миновали середину пути, прошел месяц. До Венеры оставалось 6 недель, когда он решил обсудить этот вопрос со Слимом. «Послушай, Слим, ты ведь знаешь много о таких вещах. С Никси все будет в порядке, правда?» «Дай-ка мне вон ту лопаточку». Не знаю, поскольку раньше я не встречал собак в космосе. Вот кошки, кошки в космосе на своем месте. Они чисты, опрятны, помогают справиться с мышами и крысами. Не люблю кошек». «Ты когда-нибудь держал кошку?» «Нет, я вижу, что нет. И как только у тебя хватает нахальства судить о том, чего ты не знаешь. Вот будет у тебя кошка, тогда и послушаю, что ты об этом думаешь. А до тех пор... Ну ладно. А вообще-то, кто тебе сказал, что у тебя есть право высказывать собственное мнение?» «Ха! Да ведь у всех есть право на собственное мнение». «Ерунда, парень. Никто не имеет права на мнение о чем-либо, о чем он не осведомлен. Если капитан начнет учить меня, как печь пироги, я вежливо предложу ему не совать свой нос в мое дело. И наоборот, я не стану ему говорить, как рассчитывать орбиту к Марсу». «Слим, ты увиливаешь от темы. Что насчет Никси? Скажи, с ним все будет в порядке?» «Как я уже говорил, у меня нет мнения о вещах, в которых я не разбираюсь. Случилось так, что я не разбираюсь в собаках. У меня никогда не было ни одной. Я же вырос в большом городе, а потом улетел в космос. И никаких собак». «Проклятие, Слим, ты опять увиливаешь. Ты все знаешь о холодном сне. Не пытайся меня обдурить». Слим вздохнул. «Малыш, когда-нибудь ты умрешь. И я тоже умру. И твой щенок тоже. Это одна из тех вещей, которые никому не избежать. Наш реактор может взорваться, а мы даже не поймем, что нас убило, пока нам не начнут примерять нимбы и крылышки. А раз так, к чему беспокоиться о том, выйдет ли твоя собака из холодного сна? Или он проснется, и ты волновался напрасно, или он не проснется, и ты ничего не сможешь с этим поделать». «Так ты думаешь, у него не получится?» «Я этого не говорил. Я сказал, что было бы глупо об этом волноваться». Но Чарли все же волновался. Разговор со Слимом все время крутился в его голове. И чем ближе был день прибытия, тем больше он беспокоился. Последний месяц показался ему длиннее, чем предшествующие 4. Что касается Никси, то для него время ничего не значило. Повисший между жизнью и смертью, он витал за пределами Геспера где-то там, вне времени и пространства, и лишь его маленькое лохматое тельце лежало в холодном трюме, как замороженный кусок ветчины. В конце концов, капитан замедлил свое судно, подвел его к Венере и вывел на парковочную орбиту, борт-оборт с единственной орбитальной станцией Венеры. После пересадки и томительного ожидания семья Вон на крылатом челноке «Купидон» опустилась в облачный покров Венеры и приземлилась в колонии Северного полюса – Бориэлисе. Однако для Чарли томительное ожидание на этом не закончилось. Груз, а Никси тоже относился к категории грузов, начали снимать с орбиты уже после высадки пассажиров. И это заняло много дней, потому что могучий Геспер вмещал в себя намного больше, чем мог принять маленький Купидон. А Чарли даже не мог сбегать на грузовой склад и навести справки о Никсе, потому что иммигрантов поместили в карантин в перевалочном лагере. За 5 месяцев полета им поставили массу прививок, но по прибытию оказалось, что этого было недостаточно. Теперь они вынуждены были дожидаться самого тщательного медицинского осмотра и наблюдения, потому что иммиграционная служба желала удостовериться, что они не привезли с собой земных болезней. А после их ожидала новая порция прививок, которые не были доступны на борту судна. Чарли проводил свои дни с воспаленными от уколов руками, снедаемый изнутри беспокойством. До сих пор ему только один раз удалось взглянуть на мир снаружи. Он увидел затянутое вечными облаками небо, которое никогда не темнело и не освещалось. Бориэлис лежал на северном полюсе Венеры, а ось вращения планеты была почти вертикальна. Невидимое Солнце кружило над линией горизонта, не подымаясь и не опускаясь больше, чем на несколько градусов. Колония жила в вечных сумерках. Пониженной гравитации Чарли не ощущал, хотя знал, что разница, сила тяжести была 0,9 земной, должна быть ощутимой. Но прошло уже 5 месяцев с тех пор, как он чувствовал на себе силу земного притяжения. А на Геспере поддерживалась лишь треть его силы на внешних палубах, где сильнее центробежная сила. Поэтому Чарли казалось, что он стал тяжелее, а не легче. Его ноги отвыкли от настоящего веса. И при этом он не замечал высокой, около 2%, концентрации углекислого газа, благодаря которой существовали могучие джунгли Венеры. Когда-то считалось, что такое количество углекислого газа, вдыхаемое регулярно, смертельно для человека. Но задолго до космических полетов, приблизительно в 1950 году, эксперименты показали, что даже более высокая концентрация не влечет за собой никаких негативных последствий. Чарли просто ее не замечал. Точно так же он чувствовал бы себя где-нибудь в тропиках на Земле. Итак, он проводил дни в мрачном, похожем на казарму здании. Он мало видел своего отца, который не отрывался от телефона и не вылезал из герметичной кабины для переговоров, совещаясь со своими новыми работодателями или обустраивая их новое жилье. И еще меньше он виделся с матерью. Миссис Вон тяжело перенесла долгий перелет и проводила большую часть своего времени в постели. Спустя 9 дней после их прибытия Чарли сидел в комнате отдыха перевалочного лагеря, со скукой перелистывая книгу, которую уже прочитал на земле. Вошел его отец. «Пойдем». «Да, а что случилось?» «Они собираются будить твоего пса. Ты ведь хочешь при этом присутствовать, не так ли? Или не хочешь? Я могу сходить один и потом вернусь и расскажу тебе, чем все закончилось». Чарли судорожно перевел дыхание. «Я хочу быть там. Пойдем». Комната походила на другую, в белых песках, где усыпили Никси. За исключением того, что вместо стола здесь стояла похожая на клетку штуковина со стеклянными стенками. Какой-то человек настраивал сложную аппаратуру, стоявшую рядом со стеклянной коробкой. Он поднял глаза и спросил. «Да, мы заняты. Меня зовут Вон. Это мой сын Чарли. Он владелец собаки». Мужчина нахмурился. «Разве вы не получили мое сообщение? Кстати, я доктор Зекер. Вы слишком рано. Мы только-только подняли температуру собаки до нормы». Мистер Вон сказал. «Жди здесь, Чарли». Он пересек комнату и тихим голосом что-то сказал Зеккеру. Зекер покачал головой. «Лучше подождите снаружи». Мистер Вон снова что-то тихо сказал. Доктор Зекер ответил. «Вы не понимаете. У меня даже нет надлежащего оборудования. Я был вынужден приспособить аппарат искусственного дыхания, который мы используем для обезьян. Он никогда не предназначался для собак». Они спорили шепотом в течение нескольких минут и были прерваны голосом из динамика. 97X готов, доктор. Это тот пес». «Несите его», – отозвался Зекер и, продолжая разговор с мистером Воном, произнес. «Хорошо. Уведите его с прохода. Хотя лучше бы ему, как я уже говорил, оставаться снаружи». Он отвернулся, больше не обращая на них никакого внимания. Вошли двое мужчин с большим лотком. На нем неподвижно лежало что-то, небольшое, укрытое тускло-синей тканью. «Это Никси?» – прошептал Чарли. «Я думаю, да», – вполголоса ответил его отец. «Молчи и смотри». «Можно мне на него посмотреть?» «Стой, где стоишь, и не говори ни слова, иначе доктор тебя выгонит». Оказавшись внутри, команда двигалась быстро и без разговоров. Как будто повторяла много раз отрепетированные действия, которые требовалось выполнять на большой скорости и с безукоризненной точностью. Один из них открыл стеклянную коробку, другой, поместив лоток внутрь, убрал ткань, скрывавшую ее содержимое. Это был Никси, мягкий, податливый и, очевидно, мертвый. У Чарли перехватило дыхание. Один ассистент передвинул маленькое тело вперед, накинул на шею пса резиновый хомут, подогнал его по размеру и зафиксировал в отверстии, проделанном в перегородке, устроенном наподобие гильотины, после чего поспешно убрал руки из коробки. И тогда второй ассистент захлопнул стеклянную дверцу, через которую они поместили собаку, и быстро загерметизировал ее. Теперь Никси был плотно закрыт в стеклянный гроб, тело внутри, голова снаружи. «Цикл!» Как только он это сказал, первый ассистент хлопнул по выключателю и уставился на приборную панель, а доктор Зекер сунул обе руки в длинные резиновые перчатки, вставленные в стекло, благодаря чему его руки оказались внутри с телом Никси. Быстрыми уверенными движениями он собрал шприц для подкожных инъекций, лежавший внутри, и глубоко вонзил его в бок собаки. «Аппарат искусственного дыхания подключен». «Нет сердечной активности, доктор». Сообщения поступали одновременно. Зекер взглянул на циферблаты, снова посмотрел на собаку и выругался. Он схватил другую иглу. Эту он вел очень осторожно, плавно надавил на плунжер, следя за показаниями приборов. «Фибрилляция, пульс нитевидный». «Я вижу», – ответил он раздраженно, извлек иглу из тела и начал массировать собаку, синхронно с подъемами и опусканиями искусственного легкого. И тогда Никси поднял морду и заскулил. Только через час с лишним доктор Зекер позволил Чарли забрать собаку. Большую часть этого времени клетка была открыта, и Никси дышал самостоятельно. Но аппаратура все еще была подключена, в полной готовности на случай, если вдруг окажется, что его сердце или легкие так и не сумели заново выучить старый фокус – поддерживать его жизнь. Но на время ожидания Чарли разрешили стоять рядом с Никси, трогать его, говорить с ним и гладить его, чтобы он успокоился. Наконец-то доктор взял Никси и передал его в руки Чарли. «Хорошо, возьмите его. Но помните, ему требуется покой. Он не должен бегать в течение следующих 10 часов. Излишний покой ему тоже ни к чему. Не позволяйте ему спать». «Почему, доктор?» – спросил мистер Вон. «Потому что иногда, когда вы думаете, что все благополучно закончилось, они просто ложатся и уходят. Как будто они почувствовали вкус смерти и нашли, что он им нравится. Этот пес был на волосок от гибели. У нас всего 7 минут на то, чтобы восстановить кровообращение в мозгу. Чуть дольше, и мозг необратимо поврежден. И вы можете только положить конец его страданиям». «Как вы думаете, вы все сделали вовремя? А вы полагаете, что я позволил бы вам забрать собаку, если бы не успел?» — сердито ответил Зекер. «Извините». «Итак, держите его в покое, но не перебарщивайте. Пусть бодрствует». И Чарли торжественно ответил: «Я верю, доктор, что с Никси все будет в порядке. Я знаю это». Чарли бодрствовал всю ночь напролет. Он разговаривал с Никси, ласкал его, успокаивал, но не давал уснуть. Никто из родителей не пытался заставить его лечь спать. Никси понравилась Венера. Она была наполнена тысячами новых запахов. Со всеми нужно было разобраться. И бесчисленными новыми звуками, каждый из которых нужно было каталогизировать. Как официальный опекун семьи Вон и персонально Чарли, он возложил на себя обязанность, а также связанные с ней удовольствие, исследовать каждое новое явление и решать, действительно ли оно было безопасно для его людей. И он с радостью этим занялся. Вряд ли он осознавал, как далеко он забрался от старого дома. Он помнил только первый этап путешествия – поездку в переноске в Белые Пески. Он принял новый порядок вещей, не заметив, что на 5 месяцев выпал из жизни. Он принял на себя ответственность за квартиру, выделенную семье Вон, обследовал ее полностью, а потом еще раз перепроверил ночью, чтобы убедиться, что все в порядке, и им ничего не угрожает. И только после этого вытоптал свое место в ногах у Чарли и уткнулся носом в хвост. Он знал, что это новое место, но не тосковал по дому. Старый дом был неплох, и он никогда бы не оставил его, но этот новый был гораздо лучше. Мало того, что здесь был Чарли, без которого никакое место не могло бы быть домом, но здесь были и удивительные запахи, и даже соседи он посчитал более приятными. В его прошлом многие люди вечно сердились по поводу цветочных клумб и прочих пустяков, а здесь его почти никогда не бронили и не гнали. Напротив, люди стремились поговорить с ним, приласкать и покормить его. Эта популярность была основана на арифметике. В Бриэлисе на 55 тысяч жителей приходилось только 11 собак. Многие колонисты тосковали по традиционно лучшему другу человека. Никси этого не знал, но он обладал величайшей способностью наслаждаться дарами жизни, не беспокоясь о породивших их причинах. Мистер Вон посчитал Венеру удовлетворительной. Его работа для Synthetic of Venus Limited была похожа на ту, что он выполнял на Земле, с той лишь разницей, что теперь у него была выше зарплата и больше ответственность. Жилье, предоставленное компанией, было столь же комфортно, как и дом, который он оставил на Земле. И он больше не беспокоился о будущем своей семьи, впервые за долгие годы. Миссис Вон посчитала Венеру терпимой, но она скучала по дому большую часть времени. Чарли, как только закончились сначала беспокойства за Никси, а затем радость от его пробуждения, посчитал Венеру интересной, хотя и менее странной, чем он ожидал. Поначалу он скучал по дому, но вскоре это прошло. Его домом стала Венера. Теперь он знал, кем он станет, когда вырастет. Он будет пионером. И он отправится на юг, в самое сердце не нанесенных на карту джунглей, и расчистит там место для собственной плантации. Джунгли были главнейшей особенностью Венеры. Колония жила за счет обильной продукции, которую они поставляли. Землю, на которой вырос Бриэлис, его здание и космодром отвоевали у алчной растительности, сначала выжигая ее дотла, а потом связав перегной химикатами, тем самым отравив почву. А потом приходилось снова и снова выжигать, вырубать или травить все, что ухитрялось выжить, все, что пыталось сунуть свой зеленый нос на захваченную территорию. Семья Вон жила в большом доме, построенном на недавно отвоеванной у джунглей земле. Прямо за их входной дверью, в какой-то сотне футов, за полосой выжженной и отравленной почвы, вырисовывалась огромная ворсисто-темно-зеленая стена. И она поднималась намного выше, чем ширина, отделявшая ее буферной полосы. Джунгли никогда не сдавались. Виноградные лозы, привлеченные светом, их жизни проходили в конкурентной борьбе за энергию света, искали доступа на открытое пространство, пытались заполнить его. Они росли с невероятной скоростью. Однажды после завтрака мистер Вон попытался выйти через переднюю дверь и не смог этого сделать. Пока все спали, виноградная лоза пробросила росток через сотни футов защитной полосы, отталкиваясь усиками от бесплотной почвы, и оплела фасад здания. Полицейские патрули в городе были вооружены огнеметами и тратили большую часть своего времени в борьбе против подобных злоумышленников. Хотя они и стояли на страже закона, они редко совершали аресты. Бриэлис был городом, почти свободным от преступности. Люди были слишком заняты борьбой с дикой природой, чтобы им требовалось много внимания от полицейских. Но джунгли были не только врагом, но и другом. Их обильная жизнь обеспечивала еду для миллионов и миллиардов людей, взамен на труд нескольких тысяч, живущих на Венере. Под джунглями лежали пласты торфа. Еще ниже шли толстые угольные пласты, воплотившие миллионы лет пышного роста джунглей, а нефтяные бассейны дожидались, когда их откроют. Аэрофотосъемка, проведенная реактивным вертолетом в вулканических областях, обещала уран и торий, когда люди сумеют проложить к ним путь. Планета предлагала несметные богатства, но она не предлагала их слабакам. Довольно скоро Чарли пришлось усвоить, что Венера не для слабаков, по крайней мере в одном отношении. Отец устроил его в школу. Там его определили в класс, где преподавал мистер Де Сотто. Школьная комната не радовала глаз. Мрак. Вот такое слово предпочитал Чарли. Но он не был удивлен, поскольку большинство зданий на Бриэлисе выглядели непривлекательно, будучи построенными из губчатых бревен или лигниновых панелей, изготовленных из молодой растительности. Но и сама школа была мрак. Сначала Чарли был оскорблен тем, что его поместили в класс на год младше, чем он ожидал, а потом он обнаружил, что уроки были очень трудными и скучными, и что мистер Де Сотто не имел таланта или, возможно, желания сделать их веселее. Чарли обиделся и начал бездельничать. По истечении 3 недель мистер Де Сотто задержал его после занятий. «Чарли, что с тобой не так?» «А, то есть, я хотел сказать, да, сэр?» «Ты знаешь, что я имею в виду. Ты провел в моем классе почти месяц. Ты ничему не научился. Разве ты не хочешь?» «Что? Ну, наверное, я хочу». «В таких предложениях надо говорить «конечно», а не «наверное». «Очень хорошо. Значит, ты хочешь учиться. Почему же ты не делаешь этого?» Чарли молча стоял. Он мог бы рассказать мистеру Де Сотто, каким классным местом была неполная средняя школа Горация Манна с ее спортивными командами, собственным оркестром, любительскими спектаклями и советом учеников. В этой дурацкой школе нет даже совета учеников и исследовательскими проектами, которые дети выполняют самостоятельно, и днем прихода весны, и днем прогульщика, и... да и вообще, ну что за фигня? Но мистер Де Сотто еще не закончил задавать вопросы. «Где ты раньше ходил в школу, Чарли?» Чарли изумленно уставился на учителя. Он что, даже не потрудился прочитать его выписку из школы? Тем не менее он ответил и добавил. «Там я учился в следующем классе. Я думаю, мне просто скучно проходить все по новой. Я бы с этим согласился, но я не соглашусь, что ты повторяешь уже пройденное. Там у вас действует закон о 18-летних, не так ли?» «Сэр, ты был обязан посещать школу, пока тебе не исполнится 18 астрономических лет?» «Ах, это, наверное, то есть я хотел сказать, конечно. Все ходят в школу, пока не стукнет 18. Да. Это должно препятствовать преступности среди несовершеннолетних», – процитировал он. «Любопытно. И я полагаю, никого не заваливали на экзаменах?» «Сэр?» «Неудачников. Никого не выгоняли из школы или оставляли на второй год из-за неспособности учиться?» «Ну, конечно, нет, мистер Де Сотто. Возрастные группы нужно держать вместе, иначе они социально не развиваются должным образом». «Кто вам это сказал?» «Ну, это все знают. Я слышу это еще с детского сада. То, что образование дает для социального развития». Мистер Де Сотто откинулся назад, протер свой нос. Потом он сказал медленно. «Чарли, у нас здесь совсем не такая школа. Вообще». Чарли ждал. Ему было досадно, что его не пригласили присесть. И он думал о том, что случится, если он все же сядет. «Во-первых, у нас нет правила 18 лет. Ты можешь бросить школу прямо сейчас. Ты умеешь читать. Твой почерк неаккуратен, но он сойдет. Ты быстро в арифметике. У тебя 5 ошибок в слове «йод», но это уже твои личные проблемы. Отцов города не заботит твоя орфография. У тебя есть все образование, которое город Бриэлис чувствует себя обязанным тебе дать. Если ты хочешь взять огнемет и начать расчищать свой участок в джунглях, никто не станет на твоем пути. Я могу прямо сейчас написать записку в совет по образованию, в которой сообщу, что Чарльз Вон-младший изучил все, что был в состоянии изучить, и завтра ты уже сможешь сюда не приходить. Чарли был изумлен. Он никогда не слышал, чтобы кого-то исключали из школы за что-то меньшее, чем поножовщина. И это было немыслимо. Что скажут дома? С другой стороны, продолжал мистер Де Сотто, Венера нуждается в образованных гражданах. Мы никого не гоним, пока он продолжает учиться. Город даже пошлет тебя обратно на землю для повышения квалификации, если ты будешь того стоить. Потому что мы нуждаемся в ученых, инженерах, а еще больше в преподавателях. Но мы – молодое сообщество, испытывающее трудности, и у нас нет ни пенни на то, чтобы тратить их впустую на деток, которые не хотят учиться. Мы действительно заваливаем их в этой школе. Если ты не будешь учиться, то мы сократим тебя так быстро, как траву из огнемета. Мы не собираемся устраивать тут детский сад для переростков, наподобие того, в который ты ходил на земле. Тебе решать, серьезно взяться за дело и начать учиться или проваливать. Поэтому пойди домой и обсуди это со своими. Чарли был ошеломлен. Мистер Де Сотто, вы собираетесь говорить с моим отцом? Что? О, небеса, конечно, нет. Ты их ответственность, а не моя. Меня не волнует, что ты будешь делать. На этом все. Отправляйся домой. Чарли медленно побрел домой. Он ничего не стал обсуждать с родителями. Вместо этого он вернулся в школу и продолжил учиться. Через несколько недель он обнаружил, что даже алгебра может быть интересной. И что старина Каменное лицо может быть интересным преподавателем, если учиться достаточно прилежно, чтобы понимать, о чем он рассказывает. Мистер Де Сотто больше никогда не возвращался к этому вопросу. Куда веселее прошло возвращение в бойскауты. Но даже оно принесло свои неожиданности. Мистер Куан, скаут-мастер 4-го отряда, сердечно приветствовал его. «Буду рад принять тебя в отряд, Чак. Меня всегда радует, когда среди поселенцев оказывается скаут, который приходит и говорит, что снова хочет встать на тропу разведчика». Он посмотрел письмо, которое принес Чарли. «У тебя хорошая характеристика. Звездный скаут в твоем возрасте. Продолжай, и станешь двойной звездой. По земным и по нашим меркам». «Вы хотите сказать, — медленно проговорил Чарли, — что здесь я не звездный скаут?» «Что? Вовсе нет». Мистер Куан коснулся значка на жакете Чарли. «Ты честно заслужил его, и суд чести тебя аттестовал. Ты всегда будешь звездным скаутом, так же, как пилот имеет право носить свою комету после того, как стал слишком стар, чтобы гонять космические корабли. Но давай будем реалистами. Тебе доводилось бывать в джунглях?» «Пока нет, сэр. Но у меня всегда были способности к ориентированию на местности». «А в лагере Эверглейдс во Флориде ты был?» «Ну, нет, сэр». «Ладно. Это все равно не имеет значения. Я просто хотел сказать, что джунгли Эверглейса все равно, что голая пустыня по сравнению с нашими джунглями. А коралловая и мокасиновая змеи Эверглейса – маленькие безобидные домашние животные по сравнению с некоторыми местными тварями. Ты уже видел наших стрекоз?» «Видел мертвую в школе». «Да, лучший способ смотреть на них, когда они мертвые. Когда встречаешься с живой – лучше увидеть ее раньше, чем она увидит тебя. Особенно, если это самка, готовая отложить яйца». «Я знаю о них. Если их отогнать, они не будут жалить». «И это причина, по которой ты должен заметить их раньше». «Мистер Куан, а они действительно такие большие?» «Я видел особи с 36-дюймовым размахом крыльев. И вот что я пытаюсь тебе сказать, Чак. Многие погибли, изучая каверзы этих джунглей. Если ты столь же умен, каким должен быть звездный скаут, то ты не будешь воображать, будто знаешь то, чего не знали те бедолаги. Ты будешь носить этот значок, Но сам для себя ты должен осознавать, что ты снова новичок и не будешь суетиться по поводу дальнейшего продвижения». Чарли проглотил все это. «Да, сэр, я буду стараться». «Хорошо, мы используем метод обучения в паре. Ты заботишься о своем приятеле, а он заботится о тебе. Я поставлю тебя с Гансом Купенхаймером. Ганс всего лишь скаут второго класса, но это не должно тебя одурачить. Он здесь родился, и он живет посреди дикого леса, на плантации своего отца. Он лучшая крыса джунглей в нашем отряде». Чарли ничего не ответил. Он сам решил стать настоящей крысой джунглей. И побыстрее. Перспектива быть принятым под крыло скаутом всего-навсего второго класса его не привлекала. Но с Гансом оказалось очень легко ладить. Пониже ростом, но более коренастый, чем Чарли, он всегда был спокоен и принял свое назначение приглядывать за Чарли без комментариев, не проявив ни особого дружелюбия, ни неприязни. Когда Чарли спросил его, сколько ему лет, он ответил 23. Услышав такой ответ, Чарли на какое-то время лишился дара речи, пока не сообразил, что Ганс, как и все местные жители, имел в виду венерианский год, длившийся только 225 земных суток. Чарли прикинул, что Ганс должен быть примерно его возраста, что походило на правду. Время на Венере было предметом, который постоянно сбивал Чарли с толку, начиная со дня прибытия. Сутки Венеры всего на 7 минут отличались от земных. Ему нужно было только регулярно подводить свои наручные часы. Вот только сам день был совсем не то, что обычно обозначало это слово, потому что день и ночь на северном полюсе Венеры выглядели одинаково, как мягкие сумерки. В году было всего 8 месяцев, ровно по 4 недели в каждом месяце. А еще периодически наступал добавочный день года. Хуже всего было то, что времена года перестали что-либо значить. Не было каких-либо сезонов, только одно бесконечное, горячее, влажное лето. Здесь всегда было одно и то же время суток, всегда одно и то же время года. Без часов и календаря Венера превращалась в край, где время остановилось. Чарли никак не мог к этому привыкнуть. Если Никси и находил безвремение Венеры странным, он никогда об этом не распространялся. На Земле он спал ночью просто потому, что так делал Чарли. А если говорить о смене сезонов, то меньше всего его беспокоило отсутствие зимы. Возвращению в скауты он радовался даже больше, чем Чарли, потому что тут он был желанным гостем на каждой встрече. Кое у кого из скаутов, родившихся на Земле, когда-то были собаки. Но теперь собак ни у кого не было, и Никси сразу стал талисманом отряда. В первый день, когда Чарли взял его с собой навстречу, его гладили и гладили до полного изнеможения. И тогда мистер Куан объявил, что собаке нужно дать хоть немножко покоя, после чего присел на корточки и сам стал гладить Никси. «Никси», – проговорил он задумчиво, – «Никси, это ведь дух воды, водяной, не так ли?» Наверное, все так и есть. Но Никси он стал по другой причине, признался Чарли. Вот как? Ну, я собирался назвать его чемпионом. Но когда он был щенком, мне все время приходилось твердить ему «Никс, Никс», означающее «брось, нельзя». Вот он и решил, что это его имя. Пришлось так и оставить. Да, что ж, по крайней мере, это более логично, чем большинство имен. А его классическое значение вполне уместно звучит в таком сыром месте, как наше. Что у него на ошейнике? А, вижу, ты украсил его своим старым значком новичка? Нет, сэр, поправил Чарли. Это его значок. Что? Никси тоже бойскаут. Товарищи из моего отряда на земле приняли его в отряд. Они выдали ему значок, так что Никси бойскаут. Мистер Куан поднял брови и улыбнулся. Один из мальчиков сказал: «Вот ведь психи! Собак не может быть скаутом!» В глубине души Чарли сам в этом сомневался. Однако слова мальчика его возмутили. И он уже открыл рот, чтобы возразить, когда между ними мягко вклинился скаут-мастер. «Что заставляет тебя так говорить, Альф?» – спросил он. «Ха, да черт возьми, это же не соответствует законам скаутов!» «Вот как! Я признаю, что это весьма оригинальная идея, но я не могу припомнить, какое правило она нарушает. Кто сегодня принес наставление?» Секретарь выдал ему экземпляр наставления. Мистер Куан передал его Альфу Рейнхарту. «Приступай, Альф, найди это правило». Чарли, смутившись, предъявил письмо о переводе Никси. Он принес, но еще не отдал его секретарю. Мистер Куан прочитал документ, кивнул и сказал: «Выглядит хорошо». Он передал письмо остальным и спросил: «Ну, как твои успехи, Альф?» «Ну, во-первых, здесь сказано, что в отряд зачисляют с 12 лет. Земных лет, понятно. Потому что наставление напечатали еще на земле. Этот пес настолько стар? Я что-то сомневаюсь». Мистер Куан покачал головой. «Если бы я заседал в суде чести, то я потребовал бы, чтобы правило не применялось. Собака растет быстрее, чем мальчик». «Ладно. Раз вы настаиваете на том, чтобы продолжать эту шутку, хотя лично для меня скаутинг никакая не шутка, то в этом вся суть. Пес не может быть бойскаутом, потому что он пес». «Скаутинг и для меня не шутка, Альф. Хотя я и не вижу никакой причины, почему бы не провести время весело, раз уж так пошло. Но сейчас я не шутил. Кандидат пришел с письмом о переводе, которое составлено надлежащим образом. Сдается мне, тебе стоит попридержать коней, пока ты не договорился до того, что отказываешься уважать официальный документ или другой скаутский отряд. Все, что ты пока сказал, это то, что Никси – собака». «Хорошо. Разве я не видел где-то, кажется, в Boys Life за прошлый месяц, что скауты Марса пригласили одного из марсианских вождей заседать на внеплановом большом сборе?» «Но это же не то же самое». «А всегда все происходит по-разному. Но если марсианин, который, конечно же, не человек, может занять самый высокий пост в скаутском движении, то я не вижу, почему Никси должен быть дисквалифицирован просто потому, что он собака. Мне кажется, ты должен доказать, что он не может или не хочет делать те вещи, которые обязан выполнять скаут-новичок». «Ага». Альф, понимающе усмехнулся. «Давайте послушаем, как он излагает клятву скаута». Мистер Куан повернулся к Чарли. «Никси может говорить на английском языке?» «Что? Нет, сэр, но он понимает его вполне прилично». Скаут-мастер повернулся к Альфу. «Значит, применяется правило инвалидов. Альф, мы никогда не настаиваем, чтобы скаут сделал что-то, чего он не может сделать. Если ты слепой или калека, то мы изменяем правила так, чтобы ты в них вписывался. Никси не может говорить словами. Так что если ты хочешь расспросить его о клятве скаута, ты должен будешь лаять. Это справедливо, не так ли, мальчики?» Крики одобрения не пришлись Альфу по вкусу. Он угрюмо ответил: «Ну ладно. По крайней мере, он должен следовать законам скаута. Их должен выполнять каждый скаут». «Верно», – кивнул скаут-мастер, снова становясь серьезным. «Закон скаута – сущность разведки. Если не соблюдаешь его, ты не скаут, сколько бы значков ты ни нацепил. Ну что, Чарли, проверим Никси по законам скаутов?» Чарли закусил губу. Он уже жалел, что не снял этот значок с ошейника Никси. Когда ребята на земле принимали Никси в отряд, все было очень здорово. Но здесь, сейчас, да еще с этим умником, попробуй сделать что-нибудь такое. В самом деле, но почему в каждом отряде всегда найдется один зануда, который портит все веселье? «Хорошо», – ответил он неохотно. «Дайте мне наставление. Итак, можно ли доверять Никси?» «Конечно, можно». «А насколько?» «Ну, он не портит вещи, даже если вы на него не смотрите. И он не прикоснется к пище, пока ему не скажут. И, думаю, этого достаточно. Можно ли сказать, что он верен?» «Он верен мне». Достаточно хорошо. Полезен?» «Ну, наверное, не так уж много он может сделать. Раньше он всегда приносил газеты. Но здесь он этого не может делать. Он может что-нибудь принести, если его попросить. Если поймет, о чем речь». «Дружелюбен». «Ну, это очевидно. Вежлив. Это мы ему засчитаем, вспомнив, что он вынес сегодня вечером. Добр? Он разрешает детям дергать его за хвост или наступать ему на морду, и при этом не рычит и не кусается. Раньше он был грубоват с кошками, но я научил его вести себя лучше. Послушен. Хотите посмотреть? Никси отрабатывал команды, которые Чарли подавал ему рукой, в завершении показа встав по стойке смирно, отдавая салют. Аплодисменты заставили Никси задрожать, но он сдержал себя, пока Чарли не скомандовал вольно. «Обрати внимание, Альф», – сухо заметил мистер Куан. «И вспомни, когда мне снова придется что-то повторять тебе дважды». «Весел. Мы можем пропустить это. Я уверен, что его улыбка не фальшивая». «Бережлив?» «Ладно, вряд ли можно ожидать, что у него есть сберегательный счет». «Он хоронит кости». «Я полагаю, что это собачий эквивалент бережливости». «Храбр?» «Я думаю, да. Дома на земле я видел, как он схватывался с собакой, которая была в 3 раза больше его, и выгонял ее с нашего двора». «Опрятен?» «А вы чувствуете его запах? Он принимал ванну только вчера, и он полностью приучен жить в доме». «У нас осталось только благовоспитан, и я не собираюсь это с ним обсуждать. Я постановляю, что Никси как минимум более благовоспитан, чем те бездельники, что сквернословили тут сегодня, когда думали, что я их не слышу. Что скажете, мальчики? Он проходит?» Никси был утвержден в 4-й отряд в своем статусе новичок единогласно. Альфред Рейнхарт, новичок, воздержался. После собрания Чарли задержал казначей отряда. «Ты заплатишь свои взносы сейчас, Чак?» «Что?» «О, да, конечно, я захватил немного денег». «Хорошо». Другой бойскаут принял оплату. «Вот твоя квитанция. Просто отметь это в своей книге». «Возьми ее. Без бумажки ты букашка. Ненавижу эту ерунду. Именно поэтому они и сделали меня казначеем». «Теперь по поводу Никси. Ты за него заплатишь или мне с ним поговорить?» Второй мальчик даже не улыбнулся. И Чарли не понял, шутил казначей или нет. Он решил играть в эту игру столь же серьезно. «Я расплачусь за Никси. Видишь ли, у него даже нет карманов». И он зарылся в свои истощившиеся ресурсы, пытаясь наскрести сумму, достаточную, чтобы заплатить за Никси. «Вот. Спасибо». Казначей отсчитал шиллинг сдачи. «По уставу отряда новички проходят по дешевому тарифу. Но курочка клюет по зернышку. Знаешь, когда я взялся за эту работу, отряд был в полной дыре, а теперь у нас счет в банке». «Нисколько не сомневаюсь», – согласился Чарли. Втайне он был в полном восторге от совершенной финансовой операции. Ведь теперь Никси больше не был почетным скаутом. Он стал скаутом, он соблюдал закон, а его взносы были уплачены. Право Никси принимать участие во всех делах отряда не подвергалось сомнению вплоть до первого похода. Мистер Куан приобрел озабоченный вид, когда Чарли явился на точку сбора с собакой. «Ты должен отвезти Никси домой. Мы тебя подождем». Чарли был расстроен. «Но, мистер Куан, я подумал, ну, Никси, мы всегда ходили в походы». «Без сомнения, раньше, на земле». «Чарли, я не какой-то самодур. Я не хочу, чтобы твоя собака пострадала». «Он не пострадает, он очень умный». Скаут-мастер нахмурился. И тогда подал голос Ганс Купенхаймер. «Я думаю, что Никси может пойти с нами, мистер Куан». «А?» Скаут-мастер задумчиво посмотрел на Ганса. «Но у тебя будет полно забот с Чаком, потому что сегодня его первый поход». У Ганса была привычка помалкивать, когда ему нечего было сказать. Так он поступил и на этот раз. Мистер Куан упорствовал. «Ты же знаешь, что тебе придется следить за обоими?» Ганс по-прежнему сохранял спокойствие. «Хорошо», – с сомнением в голосе произнес мистер Куан. «Никси – полноправный член отряда. Если ты сможешь позаботиться о нем и о Чарли тоже, я позволю ему идти». «Да, сэр». Мастер-скаут отвернулся. Чарли прошептал. «Спасибо, Ганс, это было классно». Ганс ничего не ответил. В тот вечер, когда их приняли в отряд, Ганс удивил Чарли своей первой реакцией на Никси. В то время как другие мальчики по большей части толпились вокруг Никси, Ганс осторожно держал дистанцию. Чарли даже слегка обиделся. И когда его назначили напарником Ганса, Чарли решил с этим что-то сделать. После встречи он разыскал Ганса. «Не спеши, Ганс, я хочу, чтобы ты познакомился с Никси». Этот чудак все еще избегал собаки. «Он не кусается?» «Кто? Никси?» «Конечно, нет. Ну, то есть да, но только если ты полезешь на меня с кулаками». «Я так и думал. А если я дружески похлопаю тебя по спине, что тогда? Он может убить человека?» Никси настороженно прислушивался к их разговору. Он ощущал страхи в голове Ганса. Он понял, что его мальчик спорит с другим мальчиком, но не понимал почему. Ему казалось, что прямой и явной угрозы для Чарли нет. Но Никси, на всякий случай, оставил в силе желтый уровень тревоги. А это не могло остаться незамеченным. Дикий плотоядный зверь, отдаленный предок Никси, проступал в его напряженной позе, в его настороженных глазах. И крыса джунглей, порождение Венеры, с молодых ногтей натренированной держать глаза широко открытыми, выискивая неведомые опасности, чуяла в Никси этого дикого зверя, не в состоянии увидеть нежного домашнего питомца. И поэтому Ганс не спускал с собаки глаз. «Да ну, чепуха, Ганс», — сказал Чарли. «Приласкай его, потрепи за шкирку, пожми ему лапу, дай себя обнюхать». Но Ганс так и не сдвинулся с места. «Тебе не нравятся собаки?» – недоумленно спросил Чарли. «Не знаю. Я раньше никогда ни одной не видел так близко». У Чарли от изумления открылся рот. Но Ганс говорил чистую правду. У некоторых детей эмигрантов, таких как Чарли, когда-то были собаки дома, на земле. У других были друзья среди горстки собак, обитавших в Бриэлисе. И только Ганс, родившийся на Венере и живущий вдали от города, не имел никакого представления о собаках. Они были для него эдакой экзотикой, как какая-нибудь тигровая акула. Когда Чарли наконец осознал этот невероятный факт, он упорствовал еще более настоятельно в своем стремлении познакомить своего напарника со своим другом. И тем вечером Ганс, прежде чем отправился домой, сумел прикоснуться к собаке, потрепать ее и даже подержать за лап. Никси почувствовал, что страх его покинул, внезапно сменившись теплым чувством. Поэтому Никси обнюхал Ганса и лизнул его в подбородок. На следующий день Ганс появился в доме Чарли. Он хотел видеть Никси. За две недели, прошедшие перед походом, Никси принял Ганса в качестве нового члена семьи Чарли. Не забывая о преданности хозяину, он принял другого мальчика, слушался его и даже выполнял его команды, чего он никогда не делал ни для кого, кроме Чарли. Сначала он сделал это, чтобы порадовать Чарли, но потом он продолжал, потому что это было правильным и надлежащим, по его собачьему разумению, и пока это не причиняло вреда Чарли. И вот отряд отправился в поход. Прежде чем они достигли джунглей, на краю города, Ганс сказал Чарли: «Лучше ему держаться рядом». «Почему? Он любит бегать вокруг и везде совать свой нос, но он всегда остается в зоне слышимости и прибежит, если его позвать». Ганс нахмурился. «А что, если он не сможет? Если он убежит в кустарник и не вернется? Ты хочешь потерять его?» Для Ганса это была длинная речь. Чарли был удивлен. Он скомандовал: «К ноге, Никси!» В этот момент пес контролировал авангард отряда. Он тут же вернулся и пристроился слева и сзади от Чарли. Ганс расслабился и сказал: «Так лучше». Дальше он держался так, чтобы собака бежала между ними. Когда дорога уткнулась в чащу и над ними внезапно нависли джунгли, мистер Куан просигналил рукой и скомандовал: «Стой! Сверим часы!» Он поднес руку к глазам и стал ждать, когда остальные сделают то же самое. Джок Квентин, скаут-проводник, оснащенный приемопередатчиком, что-то проговорил в микрофон, затем сказал: «Приготовились! 9:11!» «У всех точно?» – спросил мистер Куан. «Все, у кого есть полироиды, установите базовое направление». Ганс вынул странные очки с двойными линзами, которые можно было вращать, и визиром, которым можно было прицеливаться. Попробуй это. Хорошо. Чарли осторожно принял их. Он еще не имел дела с такими штуками. Зачем нам устанавливать базовое направление, если мы не собираемся сходить с дороги? Ганс не ответил, а Чарли почувствовал себя глупо, осознав, что учиться ориентироваться на местности имеет смысл до того, как заблудился, а не после. Он надел полироиды и попробовал установить базовое направление. Базовое направление было нулевым меридианом Венеры, направленным от Бриэлиса на Солнце в полдень. Чтобы найти это направление, сначала нужно было найти само Солнце в сером, закрытом тучами небе, а затем, используя часы, определить направление, где Солнце должно было находиться в полдень. Найденное направление считалось югом, хотя все направления от Бриэлиса были югом. Город лежал на северном полюсе планеты. Картографы использовали Бриэлис в качестве точки отсчета, а направление на Солнце в полдень в качестве оси координат. При помощи приема передатчиков, радиолокационных маяков и радиокомпаса они постепенно устанавливали сетку ориентиров для нескольких сотен квадратных миль вокруг Бриэлиса. Аналогичный проект был запущен в поселении на Южном полюсе. Но миллионы квадратных миль между полюсами все еще были неизведанной территорией, куда более обширной и загадочной, чем любые джунгли на Земле. Среди скаутов ходили байки о том, что вода на экваторе столь горяча, что в ней можно сварить яйцо. Но так ли это на самом деле, не знал никто. Пока что ни один корабль не сумел приземлиться близ экватора и вернуться обратно. На Венере очень трудно описывать направление. Звезды всегда невидимы. Ни магнитные, ни гирокомпасы не работают на полюсах. А на северной стороне деревьев не растет мох, и предметы не отбрасывают теней. Как будто мало было того, что Венера оказалась землей, где время остановилось. Вдобавок, она оказалась местом, лишенным направлений. Вот почему колонисты были вынуждены определить новые ориентиры. Нулевой меридиан направлялся от Бриэлиса к полуденному Солнцу. Его называли базовое направление. И любое направление, параллельное ему, было базовым. Диаметрально противоположное называли обратным, а два промежуточных направления – полулевым и полуправым. Все остальные направления обозначали отклонением по часовой стрелке от базового. Система была не идеальна, поскольку использовала плоские прямоугольные координаты для сферической поверхности. Но это было лучше, чем ничего в таком месте, где привычные направления потеряли смысл, где любое направление из города вело на юг, где на восток или на запад нельзя было просто ткнуть пальцем, а нужно было водить им по кругу. Поначалу Чарли не мог понять, почему нельзя было просто назвать четыре основных направления севером, югом, востоком и западом, вместо того, чтобы морочить голову с этими дурацкими базовым, обратным, полуправым, полулевым. Только когда он увидел в школе карту колонии, где были указаны старые добрые север, юг, восток и запад, с нарисованной поверх них сеткой базовых направлений, он понял, что проблема была не столь проста. Чтобы отправиться на восток по той карте, вам пришлось бы двигаться против часовой стрелки по одной из концентрических окружностей. Но как бы вы могли сказать, в какой стороне восток, если бы не знали, где находитесь? И насколько вам следует отклоняться влево, чтобы продолжать двигаться на восток? Что вы сделаете, если компас бесполезен, а Солнце может быть где угодно – на севере, юге, востоке или западе, в зависимости от того, с какой стороны города вы находитесь? После этого Чарли всерьез взялся за дело и изучил новую систему координат. Чарли надел полироидные очки Ганса, огляделся и ничего не увидел. Свет просачивался по краям оправы очков, а стекло перед глазами казалось совершенно непрозрачным. Он знал, что теоретически в полироидах можно отыскать Солнце, потому что падающий с неба свет, рассеянный облаками Венеры, был поляризован. Очки задерживали поляризованный свет, позволяя увидеть само Солнце. Нужно было только поводить взглядом вверх-вниз, из стороны в сторону, во всех направлениях. Но он ничего не видел. Он медленно повернулся, слепой за стеклами очков. Ага, кажется, стало светлее. Он повертел головой и убедился, что не ошибся. «Я нашел его!» «Ложное солнце!» – хладнокровно прокомментировал Ганс. «Что?» «Ты ошибся на 180 градусов!» – пояснил голос мистера Куана. «Ты видишь отражение солнца!» «Ничего, многие делают эту ошибку!» «Но это не та ошибка, которую вы можете себе позволить совершить хотя бы один раз в чаще, поэтому продолжай искать!» И Чарли продолжал искать, проклиная чертовы очки, которые сидели так плотно, что он не видел собственных ног. Кажется, снова свет. Опять ложное солнце? Или настоящее? Как далеко он повернулся? Он вертелся на месте, пока не закружилась голова. Свет, потом темнота, потом снова свет. И так несколько раз. Наконец он понял, что один из источников светит ярче. И тогда он остановился. «Я смотрю на солнце», – объявил он твердо. «Правильно», – признал Ганс. «Теперь уточни и зафиксируй направление». Чарли обнаружил, что подкручивая винты, находящиеся на дужках очков, может снизить яркость света почти до нуля. Он так и сделал, а затем, вращая голову из стороны в сторону, словно радар, попробовал нацелиться на самый слабый луч света, какой только мог. «Это лучшее, что я могу сделать». «А теперь замри», – приказал Ганс. «Открой правый глаз. Найди меня». Чарли выполнил приказание и теперь смотрел одним глазом сквозь визир, установленный перед очками. Ганс стоял в 30 футах от него, держа свой скаутский жезл вертикально. «Не шевелись», – предостерег Ганс. «Говори, куда идти». «Сдвинься вправо на пару футов». «Здесь?» «Думаю, да. Дай проверю». Он снова прикрыл правый глаз полироидом, но оказалось, что привыкший к яркому свету глаз больше не может различать слабое световое пятнышко, которое он отметил. «Это лучшее, что я могу сделать», — повторил он. Ганс протянул нитку по отмеченному направлению. «Теперь твоя очередь», — сказал он. «Засекай время». Он взял очки, быстро выдал Чарли направление и поставил его в намеченную точку. Две линии расходились примерно на 10 градусов. «Отсчитай свой часовой угол», – сказал Ганс и посмотрел на свои часы. Время было 9:30. Солнце перемещается на 15 градусов каждый час. 2,5 часа до полудня – это 37,5 градусов, а 1 минута на циферблате – 6 градусов. Значит, Чарли внезапно сбился. Он поднял глаза и увидел, что Ганс положил свои часы на землю и отмечает базовое направление. У его часов был 24-часовой циферблат. Он просто направил часовую стрелку на солнце, и риска на цифрах 12 показала ему базовое направление. Без всяких расчетов в уме и прочей лабуды. «Черт возьми, но почему у меня нет таких часов?» «Они не нужны», – ответил Ганс, не поднимая глаз. «Но с ними все так просто, ты только...» «Твои часы тоже годятся. Сделай себе 24-часовой наборный диск из картона». «И это сработает?» «Ух ты, точно! Как жаль, что сейчас у меня его нет». Ганс пошарил в своем вещевом мешке. «Ну, я сделал тебе один». Он, не глядя, сунул Чарли в руку картонный циферблат, разбитый на 24 часа. Чарли чуть не потерял дар речи. «Ну и дела. Никси, взгляни на это. Скажи, Ганс, как тебя отблагодарить?» «Я просто не хочу потерять тебя и Никси», – резко ответил Ганс. Чарли взял диск, совместил отметку на 9:30 со своей линией, установил направление на полдень и повторно протянул нить, чтобы обозначить его. Найденное им базовое направление на 10 градусов отличалось от линии Ганса. Тем временем, двое звеньевых отряда протянули линию под прямым углом к базовому направлению вдоль расположения всего отряда. Один из них двинулся вдоль линии, измеряя углы транспортиром. Сопровождавший его мистер Куан сам проверил результаты Чарли. «Отклонение около 9 градусов», – сказал он Чарли. «Неплохо для первого раза». Чарли был разочарован. Он знал, что он и Ганс не могли быть правы одновременно. Но у него была капелька надежды, что его ответ окажется ближе к правильному. А в какую сторону я ошибся? Полулево. Посмотри на результат Ганса. Он попал в яблочко. Как всегда. Скаут-мастер возвысил голос. Хорошо, банда. Построение джунгли. Движемся в походном порядке. Огнеметы на фланге, правый и левый. Расти направляет. Билл замыкает. Поспешили. К ноге, Никси. Дорога шла напрямик через джунгли. Лес на обочинах был выжжен широкой полосой, так, чтобы кроны деревьев не смыкались над дорогой. Колонна держалась по центру трассы, где почва была плотно утрамбована колесами транспорта. Огнеметчики двигались на флангах. Оба – скауты-проводники. Они шли вплотную к зеленым стенам и время от времени пускали в ход свое оружие, чтобы пресечь новые поползновения лиан, деревьев и трав. Всякий раз, сделав свою работу, они шли дальше, а на их место выдвигалась команда мусорщиков, которая сбрасывала ветки обратно в живой лес, после чего быстро воссоединялась с колонной. Поддержание проходимости дорог было общим делом, ведь колония зависела от своих дорог больше, чем Древний Рим. Вскоре пошел дождь. Никто не обращал на него внимания. На Венере дождь был обычным делом, как лед на острове Гренландия. Дождю были рады. Он смывал вездесущий пот и дарил иллюзию прохлады. Некоторое время спустя направляющий, Расти Данлоп, остановился, обернулся к замыкающему и крикнул: «Принять 15 градусов полуправо!» И замыкающий откликнулся: «Есть!» Направляющий двинулся дальше по небольшому изгибу дороги. Бориэлис остался лежать на юге. Разумеется, на юге, ведь никакое иное направление на полюс было невозможно. Но этот конкретный юг лежал в направлении 32 градуса полуправо от базового направления, а изгиб дороги добавил к ним еще 15 градусов по часовой стрелке. В обязанности направляющего входило прокладывать путь, вести передовое наблюдение и докладывать обо всех изменениях курса. Работой замыкающего было держать глаза на затылке, потому что даже здесь джунгли могли нанести удар. Считать шаги, вести письменный учет всех изменений курса с указанием числа пройденных шагов на каждом отрезке. Проложенный маршрут замыкающий фиксировал в своем водонепроницаемом блокноте, укрепленном на запястье. На эту должность выбирали за надежность и стабильную ширину шагов. Дюжина других мальчиков повторяла их действия, подражая как направляющему, так и замыкающему, записывая все – время, расстояние, изменение курса, готовясь получить значок «Следопыт». Всякий раз, когда отряд останавливался, каждый из них вновь устанавливал базовое направление и записывал его. Позже, после похода, они будут пытаться нанести свой маршрут на карту, используя только свои метки. Сегодня это была всего лишь тренировка, так как дорога была изучена и нанесена на карту, но завтра от этого зависело, выживут они или бесславно сгинут в джунглях. Мистер Куан не имел намерения вести свой отряд в неизвестные джунгли, ведь среди них были городские мальчишки в ранге новичок, которым еще не исполнилось 20 лет по венерианскому счету. Но старшие ребята, закаленные скауты-проводники, уже прокладывали пути в нехоженных дебрях, а некоторые уже столбили участки, на которые они собирались подавать заявки, чтобы в будущем попытаться отвоевать их у джунглей. От их умения точно прокладывать путь сквозь болота и чащу, а потом возвращаться обратно туда, откуда пришли, зависела их жизнь и способность добывать средства к существованию. Мистер Куан, придержав шаг, поравнялся с Чарли и спросил: «Считаешь шаги?» «Да, сэр». «Где твой блокнот?» «Он отсырел от дождя, поэтому я убрал его. Я держу курс в голове». «Ой, это прекрасный способ вдруг оказаться на Южном полюсе. В следующий раз принеси водонепроницаемый». Чарли не ответил. Он хотел бы иметь такой блокнот, а еще он хотел бы иметь очки-полироиды и множество других вещей. Но семья Вон еще только пыталась встать на ноги на новом месте, и роскошь должна была подождать. Мистер Куан взглянул на Чарли и мягко добавил: «Ну или когда сможешь. когда это будет удобно. А прямо сейчас я хочу, чтобы ты прекратил отсчитывать шаги. Сэр? Ты ведь не можешь научиться всему за один день. А сегодня тебе не грозит возможность потеряться. Я хочу, чтобы ты просто ощутил дыхание джунглей. Ганс, вы двое сдвигаетесь на фланг. Дай Чарли шанс увидеть, мимо чего мы проходим. Расскажи ему о том, что он видит, и ради бога, попытайся выжать из себя больше, чем два слова за один раз. Да, сэр. Но скаут-мастеру не дали договорить. Его позвал начальник бригады мусорщиков. «Мистер Куан, Сквинт подцепил буравчика!» Мужчина пробормотал себе под нос что-то весьма едкое и бросился к мусорщикам. Ребята последовали за ним. Незадолго до этого мусорщики перетаскивали огромную ветвь, срезанную с дерева. Теперь все они столпились вокруг мальчика, который схватился за предплечье. Мистер Куан решительно вклинился в кучу зевак. Не говоря ни слова, схватил паренька за руку и осмотрел ее. Он защемил пальцами кожу в одном месте, потянулся к поясу, выхватил нож и, вонзив его в руку одним движением, каким вырезают червоточину из яблока, выкромсал из руки маленький кусочек плоти. Лицо Сквинта перекосилось, слезы брызнули из глаз, но он даже не вскрикнул. Бригадир мусорщиков уже держал наготове раскрытый пакет первой помощи. Как только скаут-мастер передал свой нож стоявшему рядом мальчику, бригадир сунул пузырек в освободившуюся руку мистера Куана. Скаут-мастер осыпал порошком рану, принял кусок пластыря и заклеил разрез. После этого он с грозным видом повернулся к бригадиру. «Пит, почему ты не сделал этого сам?» «Сквинт хотел вас». «Вот как?» «Сквинт, конечно, поступай как знаешь, но в следующий раз пусть это сделает тот, кто будет рядом, или вырезай его сам. Он же мог войти еще на полдюйма глубже, пока я до тебя добирался. И в следующий раз смотри лучше, куда суешь руку». Колонна остановилась. Направляющий, дождавшись сигнала мистера Куана, поднял руку и резко махнул вниз. Они двинулись дальше. Чарли спросил Ганса. «Что такое буравчик?» «Небольшой жучок, ярко-красный. Цепляется под листьями». «А что они делают?» «Пиваются, нарыв. Если не удалить, можно потерять руку». «О, а они могут укусить Никси?» «Сомневаюсь. Разве что в нос. Надо проверить при первой возможности. И все прочие места тоже». Местность повышалась, и почва становилась суше. Заросли вокруг них становились реже и уже не поднимались так высоко. Чарли вглядывался в чащу, пытаясь что-нибудь рассмотреть, в то время как Ганс поддерживал на высоком уровне то, что, по всей видимости, считал оживленной беседой. Как правило, одно слово за раз, типа «яд», «лекарство» или «это едят». «Едят что?» – спросил Чарли, когда Ганс выдал последний комментарий. Он посмотрел, куда показывал Ганс, и не увидел ничего, что походило бы на фрукты, ягоды или орехи. «Вот эта фигня! Сахарная палочка!» Ганс осторожно сунул в кусты свой жезл, отодвинул в сторону венерианскую крапиву и отломил футовый кусок коричневой ветви. «Никси, вылезай оттуда, к ноге!» Чарли взял свою долю и осторожно откусил кусочек, дождавшись, когда это сделает Ганс. Палочка жевалась легко. Да, у нее действительно был сладковатый вкус, как у кукурузной патоки. Совсем неплохо. Ганс выплюнул мякоть. «Не глотай жвачку, будут проблемы». «Никогда бы не подумал, что это можно есть. В лесу голодным не останешься». «Ганс, а если нужна вода, а с собой нет?» «Ха, воды вокруг полным-полно». «Да, но нужна хорошая вода». «Любая вода хороша, если ее очистить». Взгляд Ганса заметался по сторонам. «Найди фильтрованный шар, обруби сверху и снизу, пропусти через него воду. Покажу, когда попадется на глаза». Вскоре Ганс нашел один. Это оказался толстый и ядовитый на вид гриб, но он рос на некотором расстоянии от края просеки, и едва Ганс им занялся, как огнеметчик на этом флаге довольно грубо велел ему отойти от края и вернуться в колонну. Ганс пожал плечами и сказал: «Позже». Караван устроил привал на расчищенном участке дороги. Перекусили тем, что нашлось в вещмешках. Никси отпустили побегать свободно, но настрого запретили приближаться к деревьям. Никси не возражал. Он продегустировал каждый завтрак. После отдыха они продолжили путь. Периодически им приходилось уступать дорогу семьям фермеров. Погрузившись в высокие грузовики на огромных колесах низкого давления, они катились мимо, чтобы провести субботний вечер в городе. Главная дорога шла мимо узких туннелей, пронзавших заросли. Проселки вели к плантациям. Ближе к вечеру они проходили мимо одного из них, и Ганс показал на него большим пальцем. «Дом. Твой? Половине мили». Через пару миль отряд оставил трассу и двинулся по бездорожью. Тут была возвышенность, довольно сухо, и джунгли сменило редколесье, вполне проходимое, как многие леса где-нибудь на земле. Ганс озаботился только тем, чтобы Никси держался рядом. А Чарли он просто предостерег. «Смотри, куда ступаешь. А если что-нибудь упадет сверху, стряхни это побыстрей». Вскоре они выбрались на поляну, разбили лагерь и начали ужинать. Поляна оказалась искусственного происхождения. Ее недавно выжгли огнем. Но под ногами уже успел сформироваться зеленый ковер. Первым шагом в создании лагеря стала установка скаутских жезлов в четырех углах прямоугольника. Затем Джок Квентин, радист отряда, прикрепил к ним зеркала. После долгой возни он отрегулировал систему, благодаря которой мощный луч фонарика обходил периметр прямоугольника, а затем попадал в длинную трубку, где размещался фотоэлемент. Теперь лагерь окружал невидимый барьер. Всякий раз, когда что-то прерывало луч, звучал сигнал тревоги. Тем временем другие скауты связывали свои жезлы по три в длинные шесты. Конец шеста обматывали тряпками, пропитанными приторно пахнущей жидкостью. Затем шесты установили по одному в каждом углу прямоугольника. Чарли понюхал и скривился. «Что это за дрянь?» «Для старикос. Они ее ненавидят. И я их не виню. Последнее время их не видать. Но если бы они роились, ты бы вымазался этой дрянью по самые уши и радовался, что она так воняет. Ганс, правда, что жало стрекозы может парализовать человека?» «Нет». «Ха, но все говорят, нужно 3 или 4 жала. Одно жало просто парализует руку или ногу, если только не попадет в позвоночник». «О!» Чарли не увидел в этом уточнении ничего утешительного. «Меня однажды ужалили», — добавил Ганс. «Тебя ужалили? Но ты все еще жив». «Мой па отогнал ее и убил. Левая нога не работала некоторое время». «Парень, да ты везунчик!» «Не сказал бы, но все кончилось не так плохо. Потом мы ее съели». «Вы ее съели?» «Точно, это же вкуснятина». Чарли почувствовал тошноту. «Вы едите насекомых?» Ганс обдумал это. «Ты когда-нибудь ел омара?» «Конечно, но это другое дело». «Ну, разумеется. Видел омаров на фотках? Отвратительно». Дискуссию двух гурманов прервал скаут-мастер. «Ганс, как насчет того, чтобы раздобыть нефтяных кустиков?» «Хорошо». Ганс направился вглубь зарослей. Чарли последовал за ним, а Никси понесся следом. Ганс остановился. «А он пусть останется. Мы не можем собирать кусты и одновременно следить за ним». «Хорошо». Никси возражал, поскольку считал, что охранять Чарли – его прямая обязанность. Но как только он понял, что Чарли говорит серьезно и не собирается идти на попятный, он помчался назад, задрав хвост, и принялся контролировать обустройство лагеря. Мальчики пошли дальше. Чарли спросил. «Это поляна. Здесь что, постоянный скаутский лагерь?» Ганс выглядел удивленным. «Думаю, да. Па и я не собираемся тут засевать, пока не выжжем все еще несколько раз. Ты хочешь сказать, что это ваше поле? Почему ты раньше не говорил?» «Ты не спрашивал», — ответил Ганс. Потом он добавил. «Фермеры не любят скаутов. Они все вытаптывают вокруг и могут повредить урожай». Нефтяной куст оказался невысоким растением, напоминающим папоротник орляк. Они собирали его молча, за исключением одного случая, когда Ганс смахнул что-то с руки Чарли, сказав: «Надо быть внимательным». Пока они увязывали собранный хворост, Ганс разразился весьма длинной речью. «Эти стрекозы, они не страшные. Их слышно, когда они подлетают. Их можно отогнать даже просто руками, потому что они не могут ужалить, пока не сядут. И они вообще не жалятся, пока не начали роиться. И тогда это делают только самки, готовые отложить яйца». Он задумчиво добавил: «Глупые не знают, что яйца в человеке не вылупятся». «Не вылупятся?» «Нет. Не то чтобы от этого людям было много пользы. Они все равно умирают. А стрекозы думают, что они жалят большую амфибию, которая называется ктила. Я видел ктилу на фотографиях». «Правда? Подожди, пока не увидишь ее своими глазами. Только не дай ей себя напугать. Ктила не может тебя ранить. И она больше тебя боится, чем ты ее. Она только выглядит страшно». Он что-то стряхнул с руки. «Вот этой мелюзги ты должен опасаться». Нефтяной куст горел ясным устойчивым пламенем. Мальчики получили горячий ужин и горячий чай. Никаких мер против пожара не принимали. Среди множества опасностей, грозящих на Венере, пожар не числился. Проблема была в том, чтобы заставить что-нибудь гореть, а не в том, чтобы избежать лесного пожара. После ужина мистер Куан проэкзаменовал одного мальчика по оказанию первой помощи и искусственному дыханию. Слушая их беседу, Чарли обнаружил, что здесь было много такого, чему он должен научиться, и такого, что ему придется переучивать заново, потому что обстановка на Земле и Венере отличалась. Потом Расти Данлоп распаковал свою губную гармошку, и все запели. Наконец, мистер Куан зевнул и сказал: «Бойскауты, по мешкам. Завтра трудный день. Первым сторожит Педро. Далее по списку». Чарли думал, что он никогда не заснет. Земля под его непромокаемой накидкой не была жесткой, но он не привык спать, когда свет с неба льется прямо в глаза. Кроме того, он слишком хорошо слышал странные шумы в кустарнике вокруг лагеря. Его разбудил крик. «Внимание! Драконы! Воздух! Берегись!» Недолго думая, Чарли нагнулся, схватил Никси, прижал его к груди, а затем уже стал оглядываться по сторонам. Некоторые мальчики показывали куда-то вверх. Чарли поднял глаза. Сначала он подумал, что видит вертолет, но внезапно чувство перспективы вернулось к нему, и он понял, что это было огромное насекомое. Невероятно огромное, много больше, чем те, что водились на Земле в каменноугольном периоде, 250 миллиардов лет назад. Оно приближалось к лагерю. Что-то, возможно, его крылья, производило жалобный ноющий звук. Оно приблизилось к шестам, обмотанным вонючими тряпками, и, поколебавшись, повернуло в сторону. Мистер Куан, внимательно проследив его полет, вопросительно посмотрел на Ганса. «Они не роятся», – уверенно заявил Ганс. «Во всяком случае, это был самец». «Без сомнения, ты прав. Тем не менее, удвоим посты на остаток ночи. Далее по списку. Новички впрягаются по ходу». И мистер Куан лег. Следующим утром отряд отправился в обратный путь. Утро, разумеется, только по часам. Чарли с трудом открыл глаза под тем же самым неизменно тусклым небом, под которым засыпал. Он чувствовал себя скверно, как будто он слишком долго, но не крепко дремал посреди дня. Обратно возвращались той же дорогой, которой прибыли. На расчищенной дороге Ганс оставил Чарли и побежал искать скаут-мастера. Вскоре он вернулся, довольно ухмыляясь. «Останетесь у нас на ночь, ты и Никси». «Ну и дела. А можно? Твои не будут возражать?» «Они любят гостей. Утром можешь уехать спа». «Это было бы шикарно, Ганс. Но что насчет моих?» «А, ты думаешь, что Джок может вызвать их со своего портативного радио?» «Да все хорошо. Мистер Куан позвонит им, когда отряд вернется. И ты можешь позвонить, когда мы доберемся ко мне домой. Даже если они раскричатся, мы с тобой все еще успеем нагнать отряд». Итак, все уладилось. Когда они добрались до просеки на плантацию купенхаймеров, мистер Куан приказал, чтобы они направлялись прямо домой и без фокусов. Они дали торжественное обещание и оставили отряд. Проселочная дорога шла темным туннелем, который Ганс поспешил миновать. Через пару сотен метров они вышли на возделанные поля, и Ганс сбавил темп. «Это был единственный плохой участок. Ты в порядке?» «Конечно. Давай проверим Никси». Если что-то и прицепилось к Никси, они не смогли это найти, а его радостно виляющий хвост не подавал сигналов бедствия. Они шли дальше, и Чарли с интересом оглядывался по сторонам. «Что вы выращиваете?» «Хлеб джунглей справа. Когда он приживется, о нем можно больше не беспокоиться. Обычно он заглушает все остальное. По другую сторону – видоизмененные бананы. Они требуют больше заботы». Вскоре они пришли к дому. Он стоял на возвышенности. Вокруг никакой растительности. Типичный дом колонистов на Венере. Длинный и низкий, построенный из ноздреватой древесины и местной разновидности бамбука. Мать Ганса встретила Чарли так, будто он был соседским мальчиком, с которым они виделись каждый день, и приласкала Никси. «Он напомнил мне хаунд, который я имела в Гамбург». На стол она подала банановый пирог и кружки с кофе, в которых было по большей части молоко. Никси получил свою долю пирога на полу. В доме было еще несколько детей моложе Ганса и очень на него похожих. Чарли так и не сумел с ними познакомиться, поскольку они говорили даже меньше, чем Ганс, и вдобавок шарахались от Никси. В отличие от матери, они посчитали его очень странным. Но потом, понаблюдав, как монстр вел себя с Гансом и их матерью, они начали робко поглаживать его. Вскоре Никси превратился в центр их внимания, в то время как Чарли они продолжали застенчиво игнорировать. Ганс быстро проглотил свой пирог и убежал. Он вернулся через несколько минут. «Ма, а где огнемет?» «Его забрал папа». Ганс был обескуражен. «Ну и ладно, не болен-то он и нужен. Давай, Чак, пошли». Он принес два здоровенных мачете, по лезвию в каждой руке. Одно он вручил Чарли. «Хорошо». Чарли поднялся из-за стола и сказал: «Спасибо, миссис Купенхаймер, большое спасибо. Называй меня Ма». «Поторопись, Чарли». «Да, скажи, что насчет звонка моим?» «Я забыл. Мам, ты позвонишь госпоже Вон, скажешь, что Чак останется на ночь?» «Да, конечно. Какая у вас частота, Чарли?» «Вы должны позвонить на городскую телефонную станцию и попросить, чтобы им передали сообщение». «Я воль. Ну, идите, побегайте». Они рванули через поля. Никси отпустили побегать, и он с восторгом принялся носиться туда-сюда, возвращаясь каждые 30 секунд или около того, чтобы убедиться, что его подопечные не упали в обморок или не были похищены в его отсутствие. «Куда мы идем, Ганс?» Глаза Ганса оживились. «Мы идем смотреть самую симпатичную плантацию на Венере. Она здоровски симпатичная, никаких сомнений». «Не, это земля Ма. Я имею в виду мою плантацию». «Твою?» «Будет моей. Па уже отослал залог под опцион. Когда я буду достаточно взрослым, чтобы подтвердить его, я это сделаю». Он поспешил дальше. Вскоре Чарли понял, что заблудился, хотя они все еще не покинули зону посадок. «Подожди, Ганс, можно мне одолжить твои полироиды?» «Зачем?» «Я хочу найти базовое направление, вот зачем. Я весь запутался». «Базовое в ту сторону», – ответил Ганс, указывая мачете. «Мои полироиды дома, нам они не понадобятся». «Я не хочу плутать». «Слушай, Чак, я не могу здесь потеряться, я здесь родился». «Но я-то нет». «Держи свои глаза открытыми, изучай ориентиры. Мы идем туда». Ганс снова указал. «Вон до того большого дерева». Поглядев, Чарли увидел несколько больших деревьев. «Мы пойдем напрямик по горному хребту. Довольно скоро мы придем на мой участок. Лады?» «Наверное». «Я не позволю вам потеряться. Смотри, Я покажу тебе лесной метод находить базовые направления. Полироиды нужны только горожанам». Он огляделся. Его глаза быстро ощупывали пейзаж, выхватывая и отбрасывая ненужные детали. «Один есть». «Один кто?» «Жук-компас, вот он, не спугни его». «Назад, Никси!» Чарли, приглядевшись, обнаружил маленькое похожее на жука существо с полосатыми надкрыльями. Ганс продолжил. «Когда они взлетают, они сразу же берут на солнце. Всегда. А потом они выравниваются и направляются домой. Они живут в гнездах». Ганс хлопнул по земле возле маленького существа. Оно взлетело, как маленький реактивный вертолет. «Значит, солнце в той стороне. Который час?» «Примерно 10:30. «Так где базовое направление?» Чарли задумался. «Должен быть где-то там. Похоже на то, куда я показал. Теперь найди другого жука-компаса. Рядом всегда есть еще один, если поискать». Чарли нашел жука, вспугнул его, пронаблюдал за ним и убедился, что он взлетел в том же самом направлении, что и первый. «Ты знаешь, Ганс, — сказал он медленно, — пчелы делают что-то похожее, летают в поляризованном свете, я имею в виду. Они так возвращаются в свои ульи в пасмурные дни. Я читал об этом». «Пчелы? Это такие земные жуки, которые делают сахар?» «Да, только они не жуки». «Хорошо», — ответил Ганс безразлично. «Я никогда их не увижу. Давай двигаться». Они покинули посадки и вошли в заросли. Ганс потребовал, чтобы Никси держался рядом. Хотя они двигались в гору, заросли становились все гуще, постепенно превращаясь в настоящие джунгли. Ганс шел впереди, временами прорубая дорогу через препятствия. Внезапно он остановился. «Вот зараза!» – сказал он с горечью. «Какие-то проблемы?» «Вот почему я хотел взять огнемет. Эта дрянь становится слишком твердой. Разве мы не можем вырубить ее?» «С ножом на это уйдет весь день. Такие штуки нужно поджаривать. Видимо, придется тут все протравить, чтобы получилась дорога от участка пада моего. Что же нам теперь делать?» «Обойдем, что же еще?» Он взял левее. Поскольку Чарли не заметил, что Ганс шел по каким-то следам, он решил, что тот ориентируется по очертаниям рельефа. Спустя полчаса Ганс остановился и прошептал. «Ни звука. Заставь Никси молчать». «Зачем?» – прошептал Чарли в ответ. «Есть шанс увидеть Ктила, если мы их не спугнем». Он бесшумно двинулся вперед. Мальчик и пес следовали за ним по пятам. Вскоре он остановился. «Там». Чарли придвинулся ближе, заглянул через плечо Ганса и увидел ручей. В это мгновение справа послышался всплеск. Он повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть расходящиеся по воде круги. «Ты его видел?» – спросил Ганс обычным голосом. «Нет». «Что за фигня? Он же был прямо здесь, огромный. Их жилище вниз по течению. Они тут часто ловят рыбу. Ты должен держать свои глаза открытыми, Чак». Ганс задумался о чем-то и добавил. «Тила – люди». «А?» «Они – люди. Па тоже так думает. Если бы мы только могли познакомиться с ними, тогда бы это можно было бы доказать. Но они очень робкие. Ладно, пошли. Мы переберемся здесь». Ганс спустился по откосу, плюхнулся на грязный песок возле самой воды и принялся снимать ботинки. «Смотри, куда садишься». Чарли сделал то же самое, сняв обувь и закатав штаны до колен. Ганс подхватил Никси на руки. «Я буду направлять. Тут мелкий участок. Главное не останавливаться и не спотыкаться». Вода была теплой, а дно илистым. Чарли был рад, когда они достигли противоположного берега. «Почистимся от пиявок», – скомандовал Ганс, опуская Никси на землю. Чарли посмотрел на свои ноги и был поражен, обнаружив на них с полдюжины больших с куриное яйцо фиолетовых шариков, облепивших кожу. Очистив свои ноги, Ганс помог Чарли удостовериться, что он свободен от паразитов. «Еще проверь между пальцами на ногах. Попробуй избавиться от песчаных блох, прежде чем наденешь ботинки. Хотя на самом деле блохи – это так, ерунда. «Что-нибудь еще водится в этой воде?» – подавленно спросил Чарли. «О, да. Стеклянная рыба может отхватить от тебя кусок. Но она не ядовитая. Тила держит этот ручей в чистоте. Пойдем». Поднявшись по противоположному склону, они достигли возвышенного участка, где было довольно сухо. Чарли показалось, что они пошли вверх по течению, но он не был в этом уверен. Внезапно Ганс остановился. «Стрекоза, слышишь ее?» Прислушавшись, Чарли услышал тоненькое гудение, похожее на звук работающего мотора, которое он слышал прошедшей ночью. «Он там», — сказал Ганс быстро. «Держись за Никси и будь готов отогнать ее. Я хочу ее приманить». Чарли считал, что приманивать стрекоз все равно, что дразнить гремучую змею. Но возражать было слишком поздно. Ганс уже вовсю размахивал руками. Насекомое, поколебавшись, повернуло и направилось прямо к нему. Чарли пережил мгновение ужасного предчувствия, а потом увидел, как Ганс наносит сильный удар своим мачете. Жужжание смолкло. Тварь рухнула на землю. Ганс улыбался. Стрекоза еще рефлекторно подергивалась, но она уже была мертва. Аккуратно отрубленная голова лежала на земле. «У нас ничего не пропадет», — сказал Ганс гордо. «А? Это наш обед. Отрежь кусок нефтяного кустика. Он позади тебя». Ганс присел на корточки. Тремя быстрыми взмахами он отсек жало и крылья. Оставшаяся часть была размером со среднего омара. Используя хромированное лезвие мачете с изящностью хирургического скальпеля, он вскрыл брюшную часть экзоскелета, мягко и аккуратно извлек внутренности. Он уже размахнулся, чтобы выбросить их, но затем остановился и внимательно на них посмотрел. Чарли наблюдал за ним с любопытством. «Неприятности?» «Мешок полон яиц. Они собираются роиться». «Это плохо, правда?» «В общем, да. Они роятся каждые 3-4 года». Ганс поколебался. «Нам придется пропустить осмотр моей земли. Нужно вернуться и сказать Па, чтобы держали детей дома». «Ну, тогда пошли». «Сначала пообедаем. 10 минут не сыграют роли. Они же пока не роятся, иначе это была бы не одна». Чарли начал говорить, что обойдется без обеда, во всяком случае, без такого обеда, но Ганс уже развел огонь. То, что оставалось в экзоскелете, было чистым, молочно-белым мясом, летательным мускулом, без капельки жира. Ганс отрезал куски, жарил их на огне и солил из карманного шейкера. «Угощайся». «Эй, я не хочу есть. Ты с ума сошел? Сюда, Никси». Никси благовоспитанно дожидался своей доли, но кончик его носа дрожал. Он схватил лакомый кусочек прямо в воздухе, мгновенно проглотил и с возрастающим нетерпением ждал, пока Ганс съест другой кусок. Мясо и в самом деле хорошо пахло и хорошо выглядело. Если на секунду забыть о его происхождении... Рот Чарли наполнился голодной слюной. Ганс поднял на него глаза. «Не передумаешь?» «Дай я попробую маленький кусочек». Оно напомнило Чарли мясо краба. Несколько минут спустя экзоскелет был очищен настолько, что не мог заинтересовать даже Никси. Чарли встал, мягко отрыгнул и спросил. «Идем?» «Ага». «Кстати, Чак, тут есть одна вещь, которую я хочу тебе показать. Мы вернемся другой дорогой. Так, наверное, получится даже быстрее». «Что это?» «Увидишь». И Ганс двинулся в новом направлении. Чарли осталось только гадать, как Ганс выбрал его без помощи жука-компаса. Несколько минут они спускались вниз по склону. Там Ганс остановился. «Слышишь это?» Чарли прислушался, не в состоянии опознать тихий гул в многоголосом и вездесущем шуме джунглей. «Это не стрекоза». «Конечно нет. У тебя же есть уши». «Что это?» Ганс, не отвечая, повлек его дальше. Вскоре они выбрались на поляну, или скорее площадку, прикрытую сверху пологом джунглей. В ней скрывался восхитительный, удивительный водопад. Тихий гул был его песней. «Правда, здорово?» «Точно», — согласился Чарли. «Сто лет не видел такой красотищи». «Точно, красотища. Но это не главное. Моя земля чуть выше. Я поставлю здесь водяное колесо и буду иметь свою собственную энергию». Ганс подвел своих друзей ближе к воде и начал взволнованно рассказывать о своих планах. Гул падающей воды был так силен, что ему приходилось кричать. Поэтому никто из них ничего не услышал. И только лай Никси заставил Чарли повернуть голову и увидеть все в самый последний момент. «Ганс! Дракон!» Слишком поздно. Тварь впилась Гансу точно между лопатками. Она не успела отложить яиц. Чарли убил ее, смяв голыми руками. Но Ганс был уже ужален. Чарли вытер дрожащие руки о штаны и посмотрел вниз на своего друга. В тот миг, когда Чарли убил тварь, Ганс рухнул на землю. И теперь он лежал, свернувшись в клубок. Чарли склонился над ним. «Ганс, Ганс, ответь мне!» Веки мальчика затрепетали. «Найди па...» «Ганс, ты можешь встать?» «Прости, Чак». А затем чуть слышно. «Моя вина». Его глаза остались открытыми, но больше Чарли от него ничего не добился. Даже в эту трудную минуту навыки Чарли остались при нем. Он не смог нащупать пульс Ганса, поэтому он стал прослушивать его сердце и был вознагражден сильным, устойчивым тук-тук. Тук-тук. У Чарли гора с плеч свалилась. Ганс выглядел ужасно, но он был только парализован, а не убит. Но что же ему теперь делать? Ганс сказал, чтобы он нашел его отца. Разумеется, но как это сделать? Сумеет ли он найти дорогу к дому? Даже если найдет, сумеет ли привести помощь обратно на это место? Нет, этого делать не придется. Конечно же, мистер Купенхаймер знает дорогу к водопаду, который Ганс собирается использовать. Поэтому все, что ему нужно, это просто вернуться. Теперь давайте посмотрим. Они спустились по откосу там, а перед этим они пересекли ручей. Это должен быть тот же самый ручей, потому что они не переходили через водораздел. Или все же... Ладно, пусть это будет тот же самый ручей, потому что иначе он безнадежно заблудился. Значит, обратно через заросли, потом пересечь ручей. Интересно, а как он собирается вернуться обратно и выйти к ручью именно в том месте, где его можно перейти вброд? Ведь джунгли повсюду выглядят совершенно одинаково. Наверное, лучше будет спуститься вниз по течению вдоль берега, пока не выйдет к броду. Там он переправится, найдет жука компаса и определит, в какой стороне плантация Купенхаймеров. Он будет идти, пока не выйдет к цивилизации. Он помнил, как они определили базовое направление, когда двинулись в путь. Это позволит ему сориентироваться. Но сумеет ли он? Сначала они вышли к месту, где нельзя было пройти без огнемета. Но куда они повернули потом? Сколько раз они сворачивали в сторону? В какую сторону они направлялись, когда пришли к месту, где он чуть не увидел Ктила? Ладно. Ему остается только попытаться. По крайней мере, он окажется на той же стороне ручья, что и плантация. Никси обнюхивал неподвижное тело Ганса. Теперь он непрерывно скулил. «Заткнись ты!» – рявкнул Чарли. «Еще от тебя не хватало проблем!» Никси заткнулся. Чарли решил, что он не может оставить Ганса. Он должен был взять его с собой. Он опустился на колени и попытался взгромоздить безвольное тело Ганса к себе на плечи, с тоской спрашивая себя, а говорил ли Ганс своей матери, куда они пойдут. А если говорил, то был ли от этого хоть какой-то прок? Ведь они оказались совсем не там, куда Ганс первоначально направлялся. К ноге, Никси. Неопределенно долгое время спустя Чарли вышел на сравнительно открытое место и опустил Ганса на землю. Потребовалось всего несколько минут усилий, чтобы убедиться, что он не может нести Ганса по берегу ручья. Кто-нибудь другой, возможно, смог бы прорубить себе дорогу мачете, но не Чарли. Хотя у него было целых 2 мачете, он не мог размахивать ими и одновременно нести Ганса. Отказавшись от того маршрута, он оставил одно мачете у водопада, полагая, что позже Ганс сможет его найти. Он испытывал сильное желание оставить оба, потому что оно оттягивало ремень и путалось в ногах, но решил, что оно ему, вероятно, еще понадобится, ведь им пришлось много прорубаться, пока они добирались сюда. Итак, он снова отправился в путь, на сей раз пытаясь вернуться старой дорогой, проложенной ими в зарослях. Он надеялся, что оставленные ими вырубленные участки помогут ему найти путь. Он не нашел ничего. Живой зеленый лабиринт поглотил все их жалкие следы. Прошло много времени, прежде чем Чарли решил вернуться к знакомому водопаду. Он останется там, будет ухаживать за Гансом, будет фильтровать для них воду и будет ждать. И, конечно же, мистер Купенхаймер рано или поздно вспомнит о водопаде. Поэтому он повернул назад и не смог найти водопад. Он не смог найти даже ручей. Потом он во что-то вляпался. Он не видел во что. Ветви деревьев били его по лицу. Что бы это ни было, оно вцепилось в его ноги, как раскаленный провод. Пытаясь освободиться, он споткнулся и чуть не уронил Ганса. Он все же выпутался, но боль в ноге не прошла. Жжение чуть утихло, но теперь по правой ноге расползалось онемение. На первой же прогалине, до которой он добрался, он с радостью опустил Ганса на землю. Он плюхнулся рядом и помассировал свою ногу. Затем проверил Ганса. Тот все еще дышал, и сердце все еще билось. Но он был без сознания. Никси снова обнюхал Ганса, затем поднял морду и вопросительно заскулил. «Я ничем не могу ему помочь», — сказал Чарли. «У него неприятности». «У меня неприятности». «И у тебя тоже неприятности». Никси залаял. «Я сейчас, сейчас. Как только смогу двигаться, не торопи меня. Ты сам-то хотел бы потаскать его на себе какое-то время?» Чарли продолжал массировать ногу. Боль уходила, но онемение усиливалось. Наконец он сказал Никси. «Я думаю, мы должны попытаться, малыш. Подожди секунду, пока я найду жука компаса. Мне кажется, сюда мы шли в основном вдоль базовой линии, поэтому теперь нам надо попробовать повернуть назад». Он взглянул на запястье, чтобы посмотреть, который час. Его часы стояли. Но они не могли остановиться. Они были с автоматическим подзаводом. Однако это произошло. То ли он ударил по ним в джунглях, то ли... Неважно, как они остановились. Он поискал часы у Ганса, думая, что его 24-часовой циферблат будет проще использовать в качестве шкалы компаса. Но у Ганса не было часов. Их не было на руке. Их не было ни в одном из карманов. Оставил ли он их дома вместе с полироидами и вещмешком, или они выпали, когда Чарли его нес, уже не имело значения. У них не было никаких часов. И Чарли не знал, который сейчас час, даже приблизительно. Ему казалось, что он нес Ганса, продираясь сквозь эту угрюмую чащу, целую неделю. Так что жук-компас не мог ему ничем помочь. В этот миг он почти признал себя побежденным. Но он взял себя в руки, говоря себе, что если он все время будет идти под уклон, он непременно найдет поток. И тогда он найдет брод или водопад, либо то и другое. Извиваясь, он попытался найти такое положение, чтобы снова взвалить на себя Ганса и подняться, не нагружая при этом свою правую ногу. Он мог об этом не беспокоиться. Его правая нога не работала. В нее впились тысячи иголок, словно он слишком долго сидел в неудобном положении. Боль была почти невыносимой, и она не прошла, как это обычно бывает. И ничто из того, что он мог сделать, не заставило эту ногу подчиняться его приказам. Он опустил голову на тело Ганса и завопил. Он ощутил, как Никси, жалобно поскуливая, вылизывает его лицо. Тогда он перестал плакать и поднял голову. «Все в порядке, дружок, не волнуйся». но ничего не было в порядке. Хотя Чарли не был крысой джунглей, он прекрасно знал, что поисковые отряды могли неделями прочесывать местность и не найти их. Могли пройти в шаге от этого места и не заметить их. Возможно, здесь никогда еще не ступала нога человека. Возможно, здесь никто не появится еще много лет спустя. И если он ничего не придумает сейчас, они никогда не выберутся отсюда. Никси терпеливо сидела рядом, преданно глядя на него, надеясь на своего хозяина. «Никси, теперь все зависит от тебя, мальчик. Ты меня понимаешь?» Никси проскулил в ответ. «Возвращайся домой. Ищи, ищи Ма, ищи кого-нибудь прямо сейчас. Возвращайся домой!» Никси гавкнул. «Не спорь со мной, ты должен это сделать. Иди домой, возвращайся и приведи кого-нибудь!» Никси неуверенно поглядел на него, пробежал несколько шагов в том направлении, откуда они пришли, остановился и вопросительно оглянулся. «Правильно, правильно, вернись домой, приведи кого-нибудь, пошел!» Никси пристально посмотрел на него, потом деловито потрусил прочь. Некоторое время спустя Чарли поднял голову и потряс ею. «Черт возьми, он, должно быть, заснул. Так нельзя. Что, если появится другая стрекоза? Я должен бодрствовать. Что с Гансом? Я должен забрать его отсюда. Где же Никси? Никси!» Никакого ответа. Это послужило последней каплей. И все равно нужно было идти. Его нога осталась неподвижной. Ему стало не по себе. «Никси! Никси!» Миссис Купенхаймер услышала царапанье и скулёж у дверей. Она вытерла руки о передник и пошла открывать. Когда она увидела, что там, она всплеснула руками. «Либо год! Что с тобой случилось?» Она быстро опустилась на колени, подхватила песика и отнесла его на свой чистый стол. Склонившись над ним, она обирала пиявок и вытирала кровь, не переставая разговаривать с ним. «Шреклиш! Что с ним случилось, мама?» «Я не знаю». Она продолжала работать, но Никси вырвался из ее рук, пулей понесся прямо к закрытой двери и попытался вырваться наружу. Неудачно. Он прыгал на нее, рвал ее когтями и выл. Миссис Купенхаймер схватила Никси и прижала его бьющееся тело к груди. «Герта, найди Па!» «Что с ним такое, мама?» «Случилось что-то ужасное. Беги!» Зал совета Барри Эллиса был заполнен скаутами и взрослыми. Ганс и Чарли сидели в первом ряду. Никси устроился на стуле между ними. У Ганса были опоры поперек одного колена. У Чарли была трость. Мистер Куан, спускаясь по проходу, заметил их и сел, когда Чарли убрал Никси, разделив с ним сиденье. Скаут-мастер сказал Гансу: «Думал, ты избавился от них?» Его взгляд коснулся опор. «Я-то да, но Ма заставляет меня их таскать. Я...» Мистер Куан остановился. Председатель только что занял свое место в президиуме. Полдюжины других уже сидели на своих местах. «Тише, пожалуйста!» Мужчина выждал мгновение. «Этот суд чести собрался на специальное заседание для награждения. Сегодняшним вечером мы с гордостью и удовлетворением исполняем наш долг, вручая медаль за спасение жизни. Мы просим, чтобы бойскаут-новичок Никси Вон вышел вперед». «Давай, Никси!» – прошептал Чарли. И Никси спрыгнул со стула, выбежал вперед, сел по стойке смирно и, дрожа, отдал салют.